Глава 7. Конец февраля 1709 года от Рождества Христова. Рязань, Петровка. Алексей Петрович. «Ну, братцы, чем меня порадуете?» — весело спросил я собравшихся. «Все тем же самым, ваше высочество», — ответил Никита, перекочевавший под начальство Михаила Леснова и теперь командовавший губернской полицией, не отрываясь от топокарты. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «Вот смотри, мы деньги на первые версты нашли, купцы наши главные подсобили, да и так, по сусекам Николай поскреб. Но не это главное, как мы думали. Здесь, оказывается, столько работы, что проще лечь и помереть, чем такой объем выполнить», — обреченно махнув рукой, сказал Сашка, сидя рядом с Артуром. «Это почему же?» «Потому что плохо сделать мы не имеем права, а чтобы сделать хорошо, необходимо всю дорогу поднимать локтей на 5 над землей и при этом укреплять сам дерн и дорогу, чтобы будущей весной она не поплыла. Вот и получается, что все это адская работа». «Не скажи, Саша. Вот ты говоришь, что плохо сделать мы не имеем права, и тут ты целиком и полностью прав. Но у нас же под рукой не одна сотня людей и тягловой скотины, а это, поверь мне, немало. Ну ладно, я еще могу согласиться, что саму дорогу мы сделаем до зимы, но как быть весной с той частью дороги, которая будет затапливаться?» — задал вопрос Александр. «А зачем же мы ее тогда поднимать будем, если она все равно затопится? Мы должны сделать такую дорогу, которая будет постоянно свободной для проезда. При этом на ней должно быть как можно меньше препятствий и сложностей. Идея ясна?» «Идея-то хороша, спору нет. Но вот на вопрос, как ее осуществить, ты так и не ответил. Ведь у тебя получается, что если мы сделаем так, как ты говоришь, то весной, во время паводка, она все равно останется проезжей. А как же быть с тем, что ее размоет при сильном наводнении?» — подал голос Никита. «Не разочаровывайте меня, друзья», — покачав головой, говорю им. «У нас есть как минимум один человек, могущий заняться возведением необходимого для дорог сооружения. Это какого же?» «Да положить в полуверсте друг от друга каменный свод высотой в полметра и все дела. Вода будет распределяться как надо, и никаких сложностей не будет. А если паводок большой?» «Так строить дорогу не в низине же надо», — разозлился я. «И правда, я и забыл об этом. Тогда это вроде бы меняет дело. Хотя кто будет следить за поставками всего необходимого? Можно было бы, конечно, Николая туда послать». «Не, я туда не ногой, ваше высочество», — тут же запротестовал Коля, аж подскочивший на своем месте. «У меня и так дел выше крыши, а если еще и это прибавится, то хоть караул кричи. Давайте лучше Сашку Березина туда отправим. Парень толковый, правда, опыта маловато, зато на разработках камней он его получит столько, что до конца жизни хватит». «А не боишься, что его приказчики схарчат? Ведь им палец в рот не клади, а ему недавно всего 18 исполнилось». «И правда. Я-то, балбес, совсем забыл, что тут у нас все старики собрались, которым до 50 совсем немного осталось», — сокрушенно покачал головой купеческий сын, с улыбкой смотря на нас. «Не ерничай, Колька. Сам прекрасно понимаешь, о чем я», — осадил я его. «Я-то как раз все понимаю, поэтому и предлагаю его. И вообще, у нас на всех должностях молодые да ранние стоят, даже Прохора взять. А в чем дело?» «Я забыл, какой ор поднялся в армии, когда сопляк встал во главе целого батальона, еще толком даже не послужив?» «Да, тогда нам многим, старикам рты, золотой ложкой заткнуть пришлось. Как вспомню, какие деньжищи в них ушли. Плакать хочется». Зато теперь есть Витязь, более-менее твердо стоящий на своих ногах. Только эти ноги могут отправить на самую передовую, в пекло, и от них ничего не останется. Сам знаешь, как это делается. А вот для этого он там будет не один, а с поддержкой в лице доверенных людей. Ваше Высочество, забыли, что около царя-батюшки есть один падки до золота, но все же приносящий большую пользу России человечек? И кто же это? В последнее время отец приблизил к себе столько людишек, что я даже теряюсь в догадках, кто там может брать взятки, не опасаясь гнева, и при этом способен влиять на решение государя, хотя бы и со стороны, если только Меньшиков. Но мне кажется, на его прокорм денег у пару купцов, пускай и богатых, вряд ли хватит. Правильно, думаешь, ваше высочество. Но есть один человечек среди близких людей вашего батюшки, прибыльщик Курбатов. Очень он на блеск злата падок. Правда, и умен изрядно. Еще бы, батюшка дураков возле себя не держит, — ответил я Николаю. Так я к чему речь веду? С твоего позволения я переговорил с купцами и замолвил словечко, чтобы они, в случае чего, попридержали коней наших недругов. И во сколько нам это обошлось? — спросил Никита, глядя в сторону топокарты. Не переживай, для казны разорения не было. Купцы, вошедшие в открытое товарищество, давно всю полезность его высочества в качестве наместника поняли. Деньгу неплохую с продажи новых изделий имеют, так что нет им выгоды портить налаженные отношения. Раз так, то пускай следят и дальше. Вот только я не хочу больше такой самодеятельности, Никола. Все важные вопросы, не касающиеся закупок, должны идти напрямую ко мне. Столь необычное поведение очень сильно не понравилось мне. Все же именно я наследник престола, а не кто-нибудь из собравшихся здесь. Вот он, первый звоночек, Ваня. Что ж, придется начинать думать о замене кадров. Хмуро подумал я про себя, чувствуя, как что-то гаденькое все ближе и ближе подбирается ко мне. «Конечно, ваше высочество», — несколько удивленно ответил Николай, оглядываясь на товарищей. Но никто из них не смотрел с сочувствием, только интерес и ничего больше. «Помнишь, Коля, я тебе показывал двух крестьянок в Петровке, которым приказал выращивать привезенный из Европы картофель?» «Да, конечно. Из-за него уже столько людей померло. Не перебивай». Мои глаза слегка сузились против воли, выказывая недовольство взорвавшимся приближенным. «Так вот, они вырастили его и подробно рассказали, как выращивали и что делали своим соседям и всей деревне. И что? А то, что они вырастили столько картофеля, что кроме них его хватило еще на 3 семьи, — победно сказал я всем троим, сидящим за столом. Как хватило на 3 семьи? А вот так, Фомы неверующие. Говорил же, что получится, а вы — нет да нет. Хотя результат перед нами». «Кажется, я понял», — хлопнул себя по лбу Михаил. «Ты хочешь в этом году начать выращивать картофель на большом поле?» «Не просто на большом поле, а на таком, на которое хватит всех выращенных семян картофеля», — огорошил я друзей. «А как же рожь, пшеница? Без них ведь никуда», — засомневался Кузьма. «Это само собой, но вот если мы сможем наладить выращивание картофеля, то через 2-3 лет Россия сможет забыть, что такое голод». «Эк, ты замахнулся!» — восхищенно цокнул языком Александр. «Вот только люди не примут его». «Примут, только надо им доходчиво объяснять все, что с выращиванием оного связано». «И все-таки я сомневаюсь, ваше высочество». «Сомневаешься — это хорошо, значит, будешь искать все минусы этой затеи. Но могу сразу сказать, отказываться от нее я не собираюсь и тем более не потерплю какого-либо противодействия ей. Думаю, Саша, тебе в самый раз будет заставить часть своих людей выращивать картофель. Ты, конечно, не против?» — спросил я молчаливого помещика. «Раз надо, то, конечно, возьмусь. Только все же парочка крепостных из Петровки, в всем деле понимающих, мне бы не помешала. Дела с шерстью и овцами идут в гору, так что, думаю, уже к концу этого года я смогу набрать оговоренное количество шерсти и голов животин. И в будущем году все витязи будут целиком и полностью обеспечены собственной шерстью, да еще и на продажу останется», — ответил Александр. «Да, тут ты прав. Свои шерсти сукно нам не помешают. А то, на пошив формы, витязям покупаем его со стороны. Явно не по дешевке», — тут же вставил свое слово Николай, сделав заметку в своей тетради. «Ваше высочество, с тобой хотел переговорить отец Варфоломей», — сказал Кузьма. «Я сейчас пойду туда, давай со мной съездим, проветримся. А то ты в своем дворце света белого не видишь. Да и в распоряжении корпуса уже чуть ли не 3 недели не был. Кадеты ведь ждут». «Конечно. Как только будет свободная минутка, я приеду». «Нет, так дело не пойдет. Поехали сейчас». «Да и Димка тебе сюрприз приготовил», — хитро подмигнул мне поручик. «Вот до чего дело дошло. Уже наследника пряником манят», — засмеялись друзья. «Ладно, уговорил. Поеду с тобой», — сквозь смех согласился я. «Замечательно. Тогда одевайся и быстрее в расположение корпуса. До ужина должны успеть точно». Быстро попрощавшись со всеми, мы отправились в Петровку. Перед отъездом поцеловал Юлю, со вздохом проводившую меня до порога. Тяжела участь женщин, находящихся рядом с правителями. Хотя на дворе был февраль, и дороги везде были столь плохими, что сани и те могли завязнуть, путь к Петровке был расчищен в меру скромных возможностей сего века, то есть рук и лопат. Производство последних столь удачно наладили в корпусе, что уже почти все в моей епархии используют столь полезное в хозяйстве изобретение. Кроме лопат, планируется запустить в производство косы, молотки, гвозди и, конечно же, топоры. Причем все эти блага будут стоить ровно столько, сколько потребуется для их изготовления лишь с небольшой надбавкой на саму работу, становясь своеобразной помощью подвластным мне людям. Правда, это касается только рабочего люда и крестьян. В остальных же случаях мы планируем брать за продукцию, которую изготовили, в разы больше, чем та цена, по которой продукция будет сбываться на внутреннем рынке. На изготовление всех сельскохозяйственных и рабочих инструментов идут остатки производства пушек и фузей, а также мусор, остающийся после обработки и настройки орудий. Много стружки появляется в результате нарезки стволов с помощью машины для сверления дульной части пушек, изготовленной одним из молодых мастеров Андреем Нартовым, которого Артур сумел заинтересовать и привлечь к нашему делу. До этого Андрей работал в токарной мастерской в Москве, но, увидев первый раз своими глазами Петровку и ее мастерские, тут же согласился поменять место работы. Уже когда мы подъезжали к расположению, мне вспомнился один интересный эпизод на заре становления чудо-печей. Прошло больше 2 месяцев с тех пор, как Иван взялся за создание своего детища. Постоянно возводились новые постройки, основания которых, по моему велению, были каменными. У всех строений при этом обязательно имелись погреба высотой не ниже человеческого роста. Крыши строений возле строящегося завода покрывали черепицей, отойдя от прочной практики покрытия легковоспламеняющимися материалами. Однако черепица стоила много, из-за чего мастерам-кирпичникам пришлось изыскивать способы ее замены. В итоге наши левши сами смогли создать аналог европейской черепицы с использованием глины и извести, так что постепенно на смену еловым и сосновым крышам домов рязанских земель придет нормальная кровля, но до этого пока еще далеко. Однако, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, поэтому наши мастера работали в тех условиях, какие были. Но как работали? Одно загляденье. Однажды, приехав на строительство завода, пришлось там и заночевать. Но вместо того, чтобы проснуться, как это обычно бывает, в тишине и покое, я словно очутился в Госдуме. Шум и ор стоял такой, что я даже удивился немного. Раньше такого не было. Нахмурившись, встал с кровати, быстро оделся в удобную форму витязя, имеющую небольшое отличие от обычной, именно две большие серебряные пятиконечные звезды, по одной на каждом плече. Рюшечки и бантики, что были своего рода знаками этой эпохи, здорово напрягали меня своей излишней напыщенностью, но больше всего раздражала абсолютная непрактичность военного, в том числе и офицерского обмундирования. Все эти чулки, башмаки с пряжками, сюртуки дурацкой расцветки с двумя рядами обтянутых сукном деревянных пуговиц и венец абсурда парики. Поэтому в корпусе, помимо изучения обмундирования нынешней армии, была введена ознакомительная программа с новыми знаками различия, которые я беззастенчиво скопировал с русской армии моей родной эпохи. Естественно, эти знаки были поданы после моей детальной обработки. Часть вовсе пришлось вычеркнуть. У витязей планировалось вводить как раз данные знаки различия. Так что это не моя прихоть, а, так сказать, нужда. «Мне надо срочно к его высочеству», — услышал я. «Его высочество почивает», — непреклонно гнул свою линию Никифор. «Но у меня был приказ сообщать сразу же об этом деле». Тенор говорившего был готов сорваться на крик, но правила приличия все же не давали ему этого сделать. Хотя разговор и так очень смахивал на диалог обозников. «Вот встанет его высочество!» «Я уже встал, Никифор, можешь больше не мучить гостя», — вышел я из своего кабинета. «Ваше высочество, у нас получилось!» Лицо молодого мужчины светилось счастьем. «Потише, Иван, объясни, что получилось и как, а заодно пойдем перекусим, там за столом все расскажешь». «Да-да, конечно, как прикажете, ваше высочество», — сконфуженно сказал Иван, успокаиваясь. Сидя в зале, Иван рассказал мне, что уже месяц пытается решить проблему вязкости стали, так как нынешняя сталь, которая получается на данный момент в малой чудо-печи, хоть и много лучше чугуна, но все еще почему-то не того качества, которого требовал сам Иван. И вот буквально пару часов назад главе по разработке стали удалось решить данную проблему. «И как же тебе это удалось, Ваня?» «Ваше высочество! Чего я только не делал с этой сталью», — сокрушенно покачал головой кузнец. «И продув чугуна увеличил, несколько раз подряд делая все то же самое, как и для получения чугуна, но это ничего не дало. Потом я начал смешивать с получаемой сталью в самом конце разные другие материалы. Но, увы, у меня ничего не получалось, а если получалось, то столь плохого качества, что я уже и не надеялся на хороший результат», — грустно ответил мне Иван. «Но ты только что сказал, что тебе удалось создать новую сталь?» — недоуменно спросил я его. «Да, ваше высочество, но, понимаете...» — слегка замялся он. «Это не моя заслуга». «Стоп. Как это не твоя заслуга, а чья же тогда?» «Дело в том, что после того, как я начал свои опыты, я сразу же стал вести подробные записи в своем дневнике. Благо, грамоте обучен. Так вот... Каждый раз, получая какой-то результат, я дополнительно обрабатывал его известняком, как это делал когда-то мой наставник. И вот сегодня вечером, оставив на столе чашу с мелом, я ушел на ужин. Меня не было буквально каких-то полчаса, но этого времени хватило моему Ваське». «М? Так моего кота зовут». «Продолжай», — попросил я Ивана, заинтригованный его рассказом. «Когда я пришел, то увидел, что в одной из ниш валяется вся известь, да еще к тому же сталь постоянно поддувалась снизу. Я долго ругал своего кота до тех пор, пока не начал пробовать на крепость и гибкость получившуюся сталь. И выяснил, что она превосходит нынешнюю по прочности. Я решил сразу же сообщить вам, ваше высочество». Красные глаза кузнеца горели фанатичным огнем. Вспоминая тот разговор, я непроизвольно улыбнулся. Как все-таки хорошо, когда дела идут так, как надо, без перекосов и кренов. «Что-то не так?» — забеспокоился Кузя, видя меня улыбающимся. «Все хорошо, просто один разговор вспомнил. Вот настроение и поднялось», — честно ответил я ему. «А, тогда ясно. Просто ты на себя со стороны не смотрел. Едет угрюмый, задумчивый, а тут вдруг начинает улыбаться, непонятно почему, и из-за чего», — объяснила мне. «Не переживай, все хорошо. А то, что задумчивый, как теперь, думаю, у тебя всегда такое лицо будет», — невесело усмехнулся я. «Как-никак, хлопоты только прибывают». «Тут ты прав, ваше высочество», — грустно улыбнулся поручик, с радостью передававший свой опыт молодым кадетам. Остаток пути пролетел незаметно. Разве что солнце на небосводе изменило свое положение и теперь приближалось к закату. В то же время дорога начала показываться из-под наваленного с горкой снегом, словно здесь недавно прошелся снегоуборщик. Присмотревшись, я увидел, что отсюда до самой Петровки, а это почти с версту, дорога не то чтобы расчищена, но, по крайней мере, на ней больше не проваливаешься, как в чистом поле. Подъезжая к первому дому на околице деревни, столь удачно ставшей нашей базой, Кузя спросил: «А правда, ваше высочество, что наш царь-батюшка на османов идти хочет?» «С чего это ты взял?» — удивился вопросу. «Да вот услышал как-то краем уха, ваше высочество. Нет, не думаю, что отец на это решится. Все же Карл под Могилевым. Так что...» — немного подумав, ответил я. «Тогда понятно. А где ты слышал это?» — спросил я. «На прошлой неделе, когда на базар ходил, услышал». «Ясно. А вот мы и приехали». Отвлекся я от скользкой темы. «М-да. А я и забыл, что отец скоро соберется в прудский поход, который закончится отнюдь не к вящей славе России. Что ж, с этим что-нибудь придумаем. Не будем отчаиваться. В запасе есть еще чуть не 2 года, чтобы отговорить государя от столь ненужной и опасной затеи. А ответь мне, Кузя, как там с цементным делом у нас работа идет? Готовят ли порошок, какой нужен?» — спросил я поручика. «Да еще с осени, почитай, начали, как ты и велел Дмитрию. Мастеров с Москвы пригласили. Да вот времени все равно мало». «Не жалеешь, что за дело взялся столь кропотливое?» — спрашиваю поручика. «Нет, что ты, ваше высочество, хоть какое-то разнообразие. Да и столь нужное производство необходимо в секрете держать. Я-то это понимаю, в отличие от остальных. Они ведь не военные, могут избалднуть чего лишнего». «Тут ты прав. А что, если назначить на твое место кого-нибудь, кому ты доверяешь? И себе руки развяжешь, и производство в сохранности. Ведь нас все равно не хватает для всей губернии», — интересуюсь у Кузьмы. «Думал я об этом. Да вот только решил сам все сначала наладить. Как-никак первое дело должно на мне быть. А вот местечко, про которое мы условились, нашли почти сразу же. Не говорили, правда, о нем, по той причине, чтобы все как следует проверить да разузнать», — признался Кузя. «И что, все разузнали, что хотели?» «Да, ваше высочество, местечко это рядом, в паре верст вниз по оке». Сама затея цементного завода появилась не на пустом месте. Правда, к сожалению, не так рано, как мне хотелось бы. Даже при первых моих посещениях строительных работ в корпусе я не думал о том, как облегчить труд строителей, попутно обретая возможность обзавестись деньгой. Что делать? Увы, я человек, и думать о 10 делах одновременно попросту не могу. Поэтому и получилось у меня так. Мысль о создании цементного завода подоспела только к осени 1708 года, когда ряд важных дел был сброшен на плечи моих соратников. В сентябре вместе с мастером-строителем Андреем Вартынским, сухим, жилистым мужиком, не первый десяток лет занимавшимся строительством каменных и деревянных построек, мы с Кузьмой, взявшимся за столь перспективный проект стальной хваткой, смогли изготовить более-менее цепкий раствор цемента. Естественно, мне самому пришлось подыграть друзьям, навести на мысль, так сказать. Я вспомнил, что раствор цемента, точнее сам цемент, можно изготовить без особых проблем прямо на месте, если, конечно, создать для этого необходимую базу. Что, естественно, сразу же и сделали, тем более глина и известь, основные составляющие цемента на берегах Оки, были не таким уж и редким материалом. А уж сам процесс создания мне был знаком, если не в совершенстве, то уж точно на отлично. Все-таки, пока ты студент, можешь получить не одну специальность, а десяток разных, в зависимости от того, где работаешь на каникулах. Так что, я думаю, уже к лету мы получим надежный, относительно дешевый строительный материал для постройки зданий и дорог. Ведь на цементном заводе можно будет делать не только саму смесь, но и те же бетонные плиты, пускай и много меньшего размера, так сказать, поменять асфальт на тот материал, который есть под рукой. А в перспективе можно будет и железобетонные плиты делать, конечно, когда добыча железа будет соответствующей. «Ваше высочество», — оторвал меня от мыслей окрик. Встрепенувшись, я увидел, что моего коня держит под узды один из дворовых людей, а мне навстречу идет отец Варфоломей. «И вам не болеть», — тихо сказал я приближающемуся ставленнику Божьему, и уже громче добавил: «Рад видеть вас, батюшка». «А уж как я рад видеть тебя, сын мой», — ничуть не смущаясь, ответил духовный наставник Витязи. «Есть у меня к вам разговор особый, ваше высочество». «Что ж, коли разговор сей потерпеть не может, то пойдем поговорим». «Простите, что не даю вам отдохнуть, ваше высочество, но дело и правда зело важное». «Тогда тем более пойдем ко мне в кабинет». Не теряя времени, сразу же направился к первой казарме, в которой еще при постройке была сделана отдельная пристройка высотой с первый этаж. Именно в ней работал и отдыхал, когда удавалось выбраться в Петровку. «Итак, что же ты хотел мне сказать, Варфоломей?» Сразу взял я быка за рога, усаживаясь в мягкое кресло перед рабочим столом. Батюшка слегка смял руками подол своего облачения, вздохнул и с какой-то тяжестью во взоре сел напротив меня, положив руки на колени. «Знаешь, ваше высочество, что меня мучает уже не в первый день?» — наконец спросил меня духовный наставник Витязей. «Откуда, батюшка, ведь ты сам не говоришь об этом?» — ответил я Варфоломею, откидываясь на спинку кресла. «Много деяний я вижу, хочешь ты свершить со своими друзьями. И с тобой, отец Варфоломей», — добавил я, перебивая его. «Да-да, конечно, но речь сейчас пока не об этом. Как я уже говорил, вижу, что все начинания ваши на благо Руси направлены, и душа моя в радости. Но и плачет она одновременно. Не говори ничего, я хочу сказать, что люди устали от войн и разорений, они хотят покоя не только в душе, но и в мирской жизни. Но я понимаю, что этого нельзя получить сразу, поэтому хочу просить тебя дать им покой хотя бы внутри себя, дать им веру в себя и душу свою бессмертную». «Так я разве забираю что-либо, батюшка?» — удивился я такой странной просьбе. «Я, наоборот, стараюсь им дать все, что могу, и даже больше». «Похвальные дела твои, но речь не об этом сейчас. Я говорю о том, чтобы дать людям их веру». «Что за ересь, батюшка?» — тихо спросил я его. «У людей одна вера православная». «Ты что думаешь? Я не понимаю этого. Я хочу, чтобы люди немного по-другому поняли себя», — так же тихо ответил мне Варфоломей, поднимая на меня свои полные боли глаза. Словно что-то упало и замерло внутри него, не в силах вынести той борьбы, которая сжигала его изнутри. «Я не понимаю тебя, батюшка. Порой я и сам не понимаю себя, ваше высочество. Когда ты дал мне возможность вырастить у юнаков ростки веры и ее понимания, я понял, что у меня появился шанс, шанс, о котором я не мог и мечтать. Я говорил, рассказывал им всем, сам же все больше понимал, что тот путь, которым идут наши иерархи, губит все светлое в душе человека». С горечью и обидой прошептал Варфоломей. «Отчего же ты так решил, отец Варфоломей? Ведь народ ходит, причащается, молится, и он счастлив, пускай не всегда, но люди действительно счастливы», — сказал я. «Ты про свою губернию говоришь. А видел ли ты, что творится на Руси?» — подняв глаза, напрямую спросил меня батюшка. «Не знаю почему, но мне очень сильно захотелось, чтобы этого разговора никогда не было. Но в то же самое время я понимал, что вера людская — это один из тех столпов, на которых держится все. А вот каким будет сам столб, рыхлым, как трухлявое дерево, или твердым, как гранит, решает часто не сам человек, а те, кто ведет его по земному пути и к Царству Небесному. «Так чего же ты хочешь от меня?» — словно бросаясь в пучину, спросил я духовного наставника Витязей. «Не знаю», — честно признался он. «Тогда я не смогу тебе помочь, батюшка. Могу только одно сказать. Как только решишься на что-то, сразу же найди меня и посоветуйся. А еще лучше напиши все то, о чем ты мне сказал. Да так, чтобы я сам мог понять твои мысли, чаяния и надежды. Только после этого я смогу помочь тебе, отец Варфоломей». Подойдя к склонившему голову батюшке, я положил руки на его плечи и, прежде чем выйти из кабинета, крепко стиснул их. Выйдя из кабинета, я все равно чувствовал себя так, будто пропустил что-то важное, такое, что в будущем обязательно мне понадобится. В жизни неизбежны потери, мысленно успокоил я себя. Думаю, не стоит здесь задерживаться. Навещу кадетов, посмотрю на сюрприз Димы и обратно в Рязань. «Наконец-то! А то я уже устал тебя ждать!» Появился, словно черт из табакерки, Дмитрий, уволакивая меня в свои кулуары. Пройдя какими-то полутемными комнатами, мы с Дмитрием вышли в просторное помещение, где посередине стояла большая тренога с накинутой на нее тряпицей, под которой что-то было. Словно заправский фокусник, Дима оставил меня наблюдать за представлением, а сам ушел к треноге. Только после этого я, наконец, обратил внимание на то, что было в помещении, кроме треноги. Слева от нее стояла наковальня, на которой лежала болванка, видимо, исполнявшая роль кузнечного молота. Эта болванка-молот прикреплялась к огромному квадратному стволу, уходящему вглубь треноги. После того, как изобретатель скинул тряпку, скрывающую от моего взора агрегат, я увидел с двух сторон от треноги большие железные колеса, маховики, которым крепились колеса меньшего диаметра. На них же были натянуты кожаные ремни, приводящие в движение прикрепленный к этим колесам шатун, который и двигал щиток поршня с самим поршнем в цилиндре, сверху которого располагался регулятор пара, труба с золотником, из которой, по идее, должны были выходить излишки пара. Но это было в теории. А сейчас я вживую увидел механизм, сделанным и доработанным. Вот только работающим ли? Пока я не стал заострять на этом внимание, стал наблюдать за Димой, возящимся с паровым котлом. «Все, теперь ждем 5 минут», — довольно сказал Кулибин, вытирая руки о какую-то видавшую виды тряпицу. «И что должно произойти?» «Увидишь», — улыбнулся мне Дима. Заинтригованный, я стал наблюдать, как из небольшой трубы, выходящей из печи, стал валить белесый дымок, через минуту заполнивший все помещение. «Блин, забыл!» — хлопнул себя по лбу Дима, убегая к стене возле входа. Покопавшись на каких-то стендах, он энергично стал махать рычагом вверх-вниз, а еще через пару секунд в центре крыши поплыла кровля, открывая большой проем для воздуха. Морозец, весело защипавший щеки и нос, не заставил себя долго ждать и вместе с дымом забрал последнее тепло из помещения. А между тем тренога со всеми механизмами, не теряя даром времени, вошла во вкус и весело выпускала на свежий воздух новые клубы дыма. «Это все?» — разочарованно спросила Диму. Не успел тот ответить, как прикрепленные к шатунам валы заходили, а болванка, лежащая на наковальне, приподнялась на десяток сантиметров и с грохотом опустилась, сотрясая наковальню под собой. Прошла пара секунд, и грохот вновь повторился. «Как тебе это удалось, Дима?» — спросил я нашего изобретателя после 10-минутного тестирования паровой машины. «Вместе с парой кадетов сделали по тем чертежам, которые ты год назад показывал мне, плюс немного доработал от себя маленькие детали», — гордо ответил Дмитрий. «Ты просто золото. Но не жди, что теперь я буду ценить тебя на вес оного», — смеясь искренне похвалил Диму, прекрасно понимая, что значит создание парового двигателя для России. Хотя в мире паровые машины были известны еще в середине 17 века, распространения они не получили, так как лорды и графы не были в состоянии оценить и сотой доли преимуществ, получаемых при помощи пара. «Ну так как, доволен?» — спросил меня Дима, видя, как я с восхищением осматриваю паровую машину. «Еще бы! Ты даже не представляешь, как я рад», — честно признался я. «Что ж, вижу, что ты действительно гений, причем с большой буквы. Дима, с очень большой буквы». «Да ладно, глупости. Ты же сам чертежи мне дал. А сделать по ним машину оказалось проще парина репы». «Ну, конечно. Говори мне теперь. Тебе понравилось?» «Еще бы. Это что-то необыкновенное. Готовь своих кадетов к наградам. Лично награждать буду, как героев сражений. А сейчас извини, Дима, но мне надо к себе идти. Дел много». «Конечно, конечно», — тут же отвлекся он, убегая к паровой машине. Больше не тревожа Дмитрия, я вышел из лаборатории и, не теряя времени, отправился к себе в кабинет. Благо, надо было еще дописать пару важных моментов для брошюры «Витязей». «Ничего себе», — ахнул я, увидев, что на дворе полная темень. «А я-то думал, еще удастся пройтись по казармам. Что ж, тогда отложим до завтрашнего утра». Как я и хотел первоначально, пошел к себе в кабинет, где и просидел пару часов за писаниной. Благо, свечи на моем рабочем месте стояли большие, что позволяло освещать его как раз настолько, чтобы я мог различать буквы на серой бумаге, производимой здесь же, в Петровке. Да, не лампочки дневного света, конечно, но что поделаешь, хоть так-то. Закончив с главой о противодействии кавалерии противника малыми группами, с чистой совестью отправился спать. Февраль 1709 года от Рождества Христова. Воронеж. Ночь окрасилась в багровые цвета, всполохи огненных цветков ослепляли сонных людей. В центре Воронежа, в доме одного из купцов, загорелся склад. Да так быстро, что огонь тут же перекинулся на стоящий рядом со складом постройки. Дворовые люди бегали и мельтешили, стараясь усмирить разошедшуюся стихию, но все их потуги привели только к тому, что сбитый около земли пожар поднялся вверх и теперь нещадно пожирал все, до чего мог дотянуться. Посередине двора, за огненным маревом, наблюдал одетый в меха хозяин дома. Еще вчера его вежливо попросили покинуть город, но он отказался. И вот уже ночью его имущество горит, уничтожая все то, что так долго и тщательно создавалось и собиралось. «Прав был царевич, дюжи прав», — то и дело повторял купец, не отрываясь, глядя на летающие в ночи алые искры огромного кострища. Челядь, не замечая ступора хозяина, старалась спасти все, что можно было, вынося на улицу утварь и мебель. «Да сделай же что-нибудь, Боря!» — крикнула в лицо купцу уже зрелая в годах женщина, с ужасом взирающая на то, как прекрасный дом превращается в кучу угля. «Успокойся, Аннушка. Мы уже ничего не сделаем», — спокойно ответил купец, продолжая глядеть на пожар. «А как же наш дом? Ты что, так и будешь стоять?» — не верила своим глазам купчиха. «Да! Буду стоять, и ты будешь, потому что я тебе уже сказал, что ничего нельзя сделать!» — не выдержав, крикнул на жену купец. В памяти Бориса Лоханькова всплыла декабрьская беседа с его высочеством, царевичем Алексеем Петровичем. Люди весело переговаривались, на время забросив все свои дела, в том числе и хозяйственные. Из дворца по велению царевича выкатили бочонки с пивом и медовухой, бесплатно угощая всех желающих. На центральную площадь города, соборную, вынесли столы со снедью, закармливая нехитрой пищей любого желающего буквально на убой. Между столами бегала и веселилась детвора. По площади гуляли, развлекая народ скоморохи. Также для веселья на площади приготовили разнообразные конкурсы от лазания по обледенелому столбу до перетягивания каната. Последний день торгового сбора был объявлен праздничным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Весь город стоял на ушах, И только в резиденции наследника Российского царства было относительно тихо и спокойно. В темных нишах дворца беседовали между собой купцы, обсуждая новые идеи, озвученные на сборе. Но, как и везде, после сбора появились недовольные. Ведь та политика, направление которой задал царевич на этом сборе, была ориентирована на развитие среднего звена с возможностью тесного сотрудничества с наиболее богатыми и влиятельными родами купечества. Не всем купцам понравились эти идеи, ведь большинство монополий, включая государственные, соль и табак, приносили огромные деньги владельцам, а конкуренция, как известно, в таких делах не нужна совсем. Это невыгодно частному лицу, но зато выгодно государству. Так что толчок к развитию частного сектора был дан. Но будет ли развиваться схема отношений человек-государство-человек, вот в чем вопрос. Большинство купцов, которые видели чуть дальше своего носа, поняли, что пришло новое время для торговли. Пускай пока еще только в Рязанской губернии, но все же пришло. Да-да, именно губернии. Еще в середине осени государь Петр Алексеевич публично огласил указ о создании 9 губерний, которые делили между собой всю территорию Руси. Во главе 8 губерний стояли воеводы, а во главе 9 – наместник, царевич Алексей. Каждая из губерний делилась на провинции, те, в свою очередь, на уезды, полностью подчиняющиеся воеводе или наместнику. Нельзя сказать, что Рязанская губерния была большой, нет, скорее, самой маленькой из всех 9, но зато в подвластной царевичу губернии имелись не только богатые земли и полезные ресурсы, но и умелые руки. За сравнительно недолгое время наместничества в Рязанской губернии резко сократились нападения на караваны. Быть может, из-за того, что на обочинах дорог появились виселицы с телами работников ножа и топора, которых удалось взять живыми. В Рязани появилась надежная защита от ограблений, а также вдвое снизились пошлины. При наиболее развитых и богатых мастерских стали открываться ремесленнические школы. Наместник как мог содействовал этим начинаниям, предоставляя такие условия, при которых мастер-ремесленник при должном старании почти не платил налогов. А это, скажу я вам, очень серьезный стимул для того, чтобы к открытию данных школ стремились и остальные ремесленники. Все эти изменения были видны невооруженным взглядом, а особенно это замечали приезжие купцы, видящие столь разительные изменения сразу целиком. «Купчина, тебя требует к себе его высочество», сказал кто-то громко за спиной воронежского купца. Повернувшись, Борис увидел, что перед ним стоит один из гвардейцев царевича, с нетерпением переминающийся с пяток на носки. «Я весь в распоряжении его высочества», — сказал купец, чувствуя, как противно заныло под ложечкой. «Иди за мной», — сказал гвардеец, поворачиваясь спиной к купцу. Собираясь пройти в приемную залу, купец чуть было не пропустил поворот, который свернул царевич, проигнорировавший находившуюся впереди дверь в приемный зал. Пройдя по полутемному коридору пару десятков метров, Борис оказался возле открытой двери, за которой находилась небольшая комната, ярко освещенная лучами солнца, беспрепятственно проходящими сквозь стеклянные окна. «Садись, Борис. Я думаю, у нас найдутся общие темы для разговора», глядя на купца с какой-то непонятной иронией, сказал царевич. «Спасибо, ваше высочество», — поблагодарил купец. «Знаешь, о чем я думаю сейчас, Борис?» — спросил хозяин дома. «Нет, ваше высочество. А думаю я о том же самом, о чем думал раньше, Борис, а точнее, о проблеме голода в наших городах». С каждым словом купец бледнел все больше и больше, не зная, чего ожидать от царевича. «Да не трясись ты так, Бориска. Я не собираюсь копаться в твоем прошлом. Я хочу предложить тебе руку помощи, если, конечно, можно так сказать. Я хочу попросить тебя кое о чем», — успокоил купца наместник Рязанской области. «О чем, ваше высочество?» — тихо спросил купец, чувствуя, как по телу проходит легкая дрожь, а к горлу подкатывает противный комок. Ты знаешь, что наш государь привез из своей поездки в Европу много всего нового, — начал царевич. В том числе он привез семена одного растения, которое называется картофель. Да, ваше высочество, я что-то слышал о нем. Но говорят, что этот картофель ядовитый, к тому же на нем нет того, чего можно есть, — скептически сказал купец. Да, на нем нет. Никто не говорит, что картофель надо собирать сверху. Все, что необходимо с него собирать, находится под землей. Борис, как у репы. Только репа одна, а картофеля много, и находится он немного глубже под землей, чем репа, — пояснил купцу царевич. Не знаю, ваше высочество, картофель — это ведь не по старине, — с сомнением проговорил купец. А вот это, Борис, уже не твое дело. Ты должен взять на себя обязательство не только вырастить столько картофеля, сколько я скажу, но и распространить его в тех деревнях и селах, на которые я укажу. При этом они должны знать и понимать, как его выращивать, — улыбнулся царевич. Но, ваше высочество, как я могу все это сделать, если даже в глаза его не видел этот картофель? К вам на время будет приставлен один из трех крестьян, которые уже начали выращивать картофель и знают, как и что делать. От вас же потребуется одно – поддержка его начинаний и облегчение распространения картофеля в народе. Допустим, я возьмусь за это дело, ваше высочество, но как я смогу получить выгоду от всего этого, если люди не знают, что этот самый картофель можно есть? – спросил купец. Я от своего имени буду выплачивать тебе ту сумму, на которую ты вырастешь картофеля. Проще говоря, я буду скупать его у тебя целиком и полностью. Скажу сразу, в деньгах ты нуждаться не будешь. Да и прочий люд не будет тебя обижать, — сказал царевич Алексей. «Как же так, ваше высочество?» — спросил Борис Митрофанович. «Я ведь в Воронеже живу. Для того, чтобы заняться этим делом, тебе надо будет перебраться отсюда, в Рязань», — ответил царевич. «Но я не могу так сразу ответить вам, ваше высочество», — растерянно прошептал купец, ничего толком не понимая. «Я все прекрасно понимаю, Борис, поэтому и не жду ответа прямо сейчас. Даю тебе 3 месяца на то, чтобы дать мне окончательный ответ», — спокойно сказал Алексей Петрович. «Но помни, что рядом со мной тебе будет безопасно. Да и чего скрывать, сытно. Не подумай, что я угрожаю ни в коем случае. Просто ты сам знаешь, что еще совсем не так давно в Москву пришлось вводить войска, чтобы выгнать оттуда варье и разбойников. И это в столицу. А что может твориться в остальных городах Руси-батушки, я могу только догадываться. Так что думай». Да, пожалуй, царевич действительно был прав. Вновь повторил свои слова купец, замечая, как падает прогоревший этаж дома. Постояв около суетящейся прислуги, Борис Митрофанович пошел к куче вещей, много выросшей с первых минут пожара. Покопавшись в ней, купец достал маленькую аккуратную шкатулку, сделанную каким-то умельцем из малахита, и открыл ее единственным ключом, всегда носимым с собой на шее. Алые отблески огня осветили небольшие бумажные свитки, сложенные внутри шкатулки. Здесь лежало все богатство купца. То, что не пропадет от пожара и не сломается, то, что так легко можно потерять в случае утери этой шкатулки. От мысли Бориса Митрофановича отвлек громкий крик в паре кварталов от его дома, следом за которым раздалась пара выстрелов, тут же сменившаяся чередой ругани и угроз. Да, определенно царевич был прав. В третий раз повторил купец, убирая шкатулку под шубу. В ночи, освещенной пожаром, завыл одинокий волк, неизвестно как оказавшийся вблизи Воронежа. Середина марта 1709 года от Рождества Христова. Лесной хутор близ Рыльска. 1,5 года прошло с тех пор, как шайка Корзня напала до какого-то дворянина, а потом едва ушла от погони, словно банный лист к одному месту, прицепившийся к работникам ножа и топора. Немногим удалось пережить тот месяц. Из более 2 десятков подчиненных у Корзня остались только 7. из которых трое были сильно ранены. И только один из этих троих смог выкарабкаться с того света. Остальным же повезло много меньше, поэтому их тела так и остались в паре верст от лагеря разбойников. Благородство и забота о ближнем своем не в чести у людей данной профессии. Но как бы то ни было, работодатель не обманул старого десятника, и тех денег, которые он получил после хорошей взбучки, за фактический провал своей задачи хватило на то, чтобы на полгода залечь на дно и зализывать раны, попутно подбирая новых подчиненных. А спустя 6 месяцев в халупу Корзня вошел до боли знакомый лакей его светлости, принесший от своего хозяина письмо, запечатанное плохоньким сургучам. В отличие от многих людей, Корзнь прекрасно понимал, что начальные навыки письма и чтения нужны, и от них отказываться не только глупо, но и опасно для жизни. Ведь встречаться часто со своим влиятельным информатором и покровителем ему было нельзя. Поэтому еще на заре своей разбойничьей жизни главарь шайки разбойников пару месяцев изучал премудрости грамоты с присланным к нему лакеем его светлости, который впоследствии стал тем связующим звеном, которое передавало наводки по караванам и проезжим купцам. Вот и за прошедший год банде Корзня повезло пощипать тройку купчин и один небольшой караван. Правда, большую часть добычи пришлось отдать своему покровителю, но и того, что осталось, хватило шайке на безбедную жизнь чуть ли не на весь год. Да и разрослась она за год чуть ли не до 4 десятков человек. Конечно, часть из них постоянно меняется в силу специфики разбойничьей жизни, но ведь пополнение рядов банды Корзня происходит постоянно. Сейчас глава разбойников сидел в полутемной комнате своего дома и размышлял о том, что если через недельку не появится возможность заработать денег, то вполне возможно, что его прирежут в собственной постели. Раньше такие прецеденты уже были, правда, в других бандах, но ведь мысли у разбойничков очень даже схожие. «Да, так меня самого к дереву скоро привяжут», — грустно усмехнулся Корзень, смотря как догорают лучины на окне. Недавно один из пришлых человечков попытался организовать переворот, за что и поплатился. Участь привязанного зимой на морозе к стволу дерева охладила ненадолго пыл взорвавшихся разбойников. Но если так дела пойдут и дальше, то попытка переворота может и удастся. А это для Корзня чревато одним — смертью. «Пошли вон, дети шелудивого пса!» — раздраженно крикнул в дверь Корзень, услышав, как кто-то ругается в прихожей его дома. Тихонько постучав в дверь, к атаману вошел молодой слуга из новеньких. «Голова, там к тебе человек какой-то пришел. К тебе пройти хочет?» — почтительно сказал прислужник. «Какой еще?» — не понял сначала главарь банды. Но потом до него дошло, кто мог к нему прийти в столь неурочное время. «Зови». «Привет, Корзень. Давненько не виделись», — поприветствовал главаря банды вошедший человек. «И тебе не хворать, Ерема. Как здоровиться, не болеешь? А то ведь в твои-то годы по лесам шастать не с руки», — улыбнулся Корзень щербатым ртом. «Спасибо за заботу о животе моем. Все хорошо. А про годы ты зря упомянул. Я как-никак помоложе тебя буду, так что насчет шастания по лесам тебе самому надо вопросик задать», — возвратил улыбку гость вожака банды. «Так зачем ты сюда пришел, Еремей? Ведь не для того, чтобы я тебе здоровиться пожелал», — перешел к делу Корзень. «Да, не за этим. Хозяин послал весточку тебе передать», — усмехнулся Ерема, критически оглядывая жилище хозяина дома. «Так давай, посланник, присаживайся, не стой столбом», — протянул Корзень руку к посланнику. «Пожалуйста», — отдал запечатанное письмо Еремей, усаживаясь в подобие кресла напротив главаря. «Так, интересно. Даже так? Ага, А вот и дело», — читал Корзень не шибко быстро, да к тому же каждое прочитанное предложение сопровождал своими комментариями, будто вел до крайности скудный разговор с неизвестным собеседником. «Что передать хозяину?» — поинтересовался у главы банды посланник. «Все как обычно, Ерема, как обычно», — задумчиво сказал Корзин, поглаживая густую бороду. «Только передай, что по выполнении поручения нам столько же причитается». «Передать-то передам, да вот согласится ли он?» — неуверенно спросил Ерема. Все же такое наглое, по его мнению, требование не могло просто так быть принято. «Ты, главное, передай, а там увидишь», — хитро ощерился Корзин, довольно поглаживая бороду. «Хорошо, я передам», — сказал Еремей, вставая с кресла. «Прощай, Корзин». «И тебе не хворать, Ерема», — попрощался с посыльным своего покровителя главарь. Как только слуга его светлости ушел, предварительно проследив за тем, как главарь шайки сжег письмо, Корзин окликнул своего слугу. «Зови ко мне Косова, Дрозда и Чахлова», — приказал он вошедшему прислужнику. Предстояло основательно приготовиться к предстоящему делу. 14 марта 1709 года от Рождества Христова. Дорога в Воронеж. Алексей Петрович. Отголоски весны, уже вовсю хозяйничающей на юге Руси, добрались и до моей вотчины. Да так не вовремя, что я даже поругался чуток по этому поводу. А все дело в том, что ехать придется по распутице, когда снег еще не сошел, а веселые ручейки талой воды так и норовят передать тебе свое радужное настроение. А каким способом может это сделать вода? Самым радикальным и быстродействующим купанием. Вот только когда на улице лежит снег, купаться большинству людей, и мне в том числе, не очень хочется. Я все же не морж, чтобы испытывать на себе чудеса закалки человеческого организма. Но, увы, природа сама себе хозяйка. Так что за день до моего отправления в Воронеж навстречу к государю, давно собиравшемуся наведаться в город для проверки верфей, так распогодилось, что дорога превратилась в одно сплошное приключение. Хотя, как по мне, так еще недельку морозец мог бы и продержаться, все же тащиться по распутице не самое приятное занятие. Хотя весна и не вступила в свои права до конца, однако, передвигаясь в карете, я вынужден был каждый час останавливаться для вытаскивания застрявшей или провалившейся в талый снег передней оси. При этом иногда сотни метров пробирались по пояс в воде. В такие минуты я матерился так сильно, что самому неудобно становилось. Правда, я ругался про себя, негоже царевичу выказывать простолюдинам свои истинные чувства. Если они, конечно, не соответствуют данной ситуации. Так что середина марта нас очень порадовала, и теперь уже вторую неделю мы путешествуем в таких замечательных условиях, что хоть вешайся. «Стой!» «Что опять?» — спросил я у капитана Нарушкина, едущего рядом с моей каретой. «Впереди два воза сцепились, ваше высочество. Гвардейцы помогают их растаскивать. Обычное дело. Сейчас все стараются на торг весенний успеть». «Какой торг, капитан? Сейчас такая распутица начнется, да какое там уже началась, что только гонцы да безумцы вроде нас отправятся в путь. Но не скажите, ваше высочество, к примеру, купцы в любую погоду и в любое время года ездят по Руси. На то они и купцы. От того, как сторгуются, у них, можно сказать, вся жизнь зависит. Вот как раз одни из таких сейчас впереди сцепились». Видно, один из них дорогу не уступил другому, вот и мучаются теперь. «Розок бы им выписать». «Это приказ?» — встрепенулся капитан, уже готовый отдать команду стоящим без дела гвардейцам. «Нет, Михаил, не надо, пока не надо. Но прикажи передать, что если в течение 2 минут возы не уберутся с дороги, то всех купцов ждет кара. Есть, ваше высочество?» Тут же бросился исполнять приказ капитан. «Да подожди ты! Наверняка о розгах подумал». «Так точно, ваше высочество, о них родимых». «Нет, передашь им, что на них будет наложен штраф в размере 100 рублей с каждого». «У-у-у», Удивленные глаза капитана готовы были вылезти из орбит, а удивляться было чему. Ведь на данную сумму можно было купить стадо коров числом 100 голов или деревеньку в 10 подворий. Да-да, так и передашь. Сам же проследи за временем. Мне почему-то кажется, что дорога в раз станет проезжей. Есть, ваше высочество. Через минуту в голове моего кортежа раздался зычный и сильный голос командира гвардейцев, в точности передавший мои слова. И интонации голоса были такие, что капитан буквально хотел, чтобы эти злосчастные вазы с товаром задержались хоть на секундочку на колее дороги. Что поделать, если времена такие, что слабину даже в таких, казалось бы, мелких вопросах давать нельзя. Ведь если я, к примеру, считаю это не таким уж и важным, то окружающие в большинстве своем на это смотрят совершенно иначе. Приходится считаться с мнением эпохи, правда, только в таких вопросах, где это самое мнение не мешает моим личным планам. Что поделаешь, вот такой я эгоист. Однако, вопреки моим расчетам, купцы с проблемой справились намного быстрее. Минута, и сцепившиеся вазы с перерезанными ремнями уже стоят на обочине. Вот такой радикальный метод решения поставленной задачи. Выбирай из двух зол меньшее. С одной стороны штраф и немилость монаршей особы, а с другой — копеечные ремни и решение проблемы, пускай и с некоторыми осложнениями. Правда, я более чем уверен, что мои старания никто должным образом не оценит, а скорее, наоборот, будут хулить и возмущаться, конечно же, после того, как останутся наедине с самими собой. Подношение царской особы, пускай и не правящей, всегда каралось сурово. За размышлениями совершенно потерял счет времени и очнулся только тогда, когда мы остановились в какой-то деревеньке на ночлег. «Ваше высочество, дом для ночевки приготовлен», — отрапортовал мне Михаил Нарушкин. «Хорошо, Миша, попроси подать ужин и накормить гвардейцев, хорошо? Есть, ваше высочество». Развернулся на каблуках, оставив две воронки в стылой промерзшей земле капитан моих гвардейцев. Я вышел из кареты, попутно укладывая листы с набросками своих мыслей и идей в папку. Мне навстречу вышел низко кланяясь деревенский староста. Набитому можно было бы дать лет 40, но, глядя на него, я отчего-то вспомнил о чудо-богатырях Суворова. Не знаю почему, но это сравнение было самым точным. Когда я глядел на старосту, мне стало как-то грустно от того, что русский человек, годящийся мне в отцы, вынужден кланяться мне в пояс. А самое страшное, на мой взгляд, конечно, то, что многим дворянам и боярам в голову не приходит даже мысль о том, что их холопы в принципе такие же люди, как и они сами, и будь судьба благосклонна к ним, на месте холопа мог оказаться и сам барин. Вот такая петрушка. С этим порядком вещей надо что-то делать, но вот что? Нельзя просто подарить свободу, это обесценит ее. Нужно сделать так, чтобы получить ее имел возможность всякий, но лишь ценой неимоверных усилий, великим трудом или кровью. И еще один закон нужен. Закон об эрозии дворянства. О лишении этого звания возможно и переводе в холопское звание недостойных, проводящих жизнь в праздности и пьянстве, и не желающих приносить пользу родине ни на военном, ни на гражданском поприще, или же запятнавших себя недостойными деяниями. Дабы в этой реальности, в жизни, не бывавший трезвым самодовольный ублюдок, с родословной не мог, развлечения ради, насмерть запороть отслужившего 25 лет ветерана суворовских походов, предварительно обесчестив его дочь, как не раз бывало в реальности той. Ведь не говоря уже об элементарной справедливости, работающий в обе стороны социальный лифт является единственной гарантией от революции и других социальных потрясений. «Дом готов, ужин подан», — не выпрямляясь, сказал без староста. «Хорошо, проводи меня». В сажении за 20 от нас расположился небольшой домик с резными ставнями, окрашенными в непонятный цвет. Хотя в темноте все цвета неясные. «Вот», — указал рукой мужик, кланяясь. «Пойдем со мной за стол», — сказал я старости. «Как звать тебя?» «Федотом». «Так вот, Федот, пойдем посидим за столом. Ты мне о жизни своей расскажешь. Может, жалобы какие есть на барина твоего?» «Да какие жалобы, ваше высочество? Все хорошо у нас. Деревенька наша на отшибе. Людей, почитай, только два раза в год видим. Перед пахотой да после сбора урожая. А так одни и живем. А барин у нас хороший, почитай. Только когда напьется, если на охоте будет, заезжает. Какую-нибудь боменку прижмет, так это нормально», — ответил мне Федот, проходя со мной в сени. «Что ж, ты мне много чего еще рассказать можешь, Федот». Вот где оказался кладезь интересующей меня информации. Не в городе, не в ближайших к нему селениях, а вот в такой неприметной, закрытой от взора людей деревеньке. За чарочкой и хорошей закуской мы разговорились довольно быстро, но только я больше слушал, нежели говорил. Хотя даже сейчас, сидя со мной за одним столом, староста был осторожен и много не договаривал, часто заискивающе смотрел мне в глаза. Но послушать было о чем. В моем времени многие верили тому, что говорилось в книжной макулатуре, выпускаемой столь большим тиражом, что только диву давались. А говорилось в ней о том, что мужик в России был туповат, трусоват, и все в этом духе. А нет, выкусите. Да, староста был немного сконфужен и немногословен, однако сказать о нем, что он дурак, нельзя ни в коем случае. В его глазах светился практичный крестьянский ум, всегда ищущий малейшую возможность обогатиться. Однако я прекрасно понимаю, что скинуть ярмо с половины Руси не под силу одному человеку. Да я и не стремился к этому. Я хочу одного, чтобы Россия жила. Жила, а не существовала, не в состоянии встать с колен, постоянно униженно кланяясь Западу. Нет, никогда в моей России не будет этого. Мысли постепенно терялись и путались. Дело дошло до того, что я увидел приближающийся стол и потерял сознание, очнувшись с дикой головной болью и шишкой на лбу. Вот и погуляли. Уже уезжая из деревеньки, я напомнил старости, чтобы он после посевных работ приехал в Рязань, к Илье Безымянному, ведавшему дворовым приказом, инстанции, отвечающей за отбор и просев нужных для меня людей. Кто это такой, он узнает в центре города на рынке, в будке гласности, из которой раз в неделю объявляли последние новости и указы. Казалось бы, подумаешь, староста. Но нет, все-таки зацепил меня чем-то этот мужичок. Конец марта 1709 года от Рождества Христова. Воронеж, палаты Петра Алексеевича Романова. «Проходи, сын. У меня разговор к тебе есть», — пригласил меня к себе отец, стоя над каким-то столом с чертежами. Не заставляя себя долго ждать, я подошел к столу и встал рядом с государем, внимательно посмотрев на расстеленную карту. Оказывается, чертеж, заинтересовавший Петра, изображал границу России с Речью Посполитой и частью Австрийской империи. Посередине стола, прямо на куске плотной бумаги, стоял пустующий подсвечник, в данный момент исполняющий роль держателя. «Знаешь, Алешка, в чем беда Руси?» Немного постояв над картой, спросил меня Петр. «В чем, батюшка?» «В том, что не хочет она вылезать из своей трясины, увязла и живет так, как ей нравится, а людишки и рады стараться». «Так как же, государь? Ведь с твоей помощью наша Русь-матушка уже не так дремуча, как была раньше», — удивился я, прекрасно понимая, что часть новшеств государя не только не принесли пользы, но и загубили то хорошее, что было начато до воцарения Петра. «Да, часть своих задумок я уже воплотил в жизнь, но их так много, что мне моей жизни не хватит», — сказал царь, отрываясь от изучения карты. Посмотрев на меня, он подошел к стоящему напротив входной двери большому комоду, достал оттуда свернутый в трубочку свиток, запечатанный алой печатью с непонятным оттиском. «Ты не спрашиваешь, что это?» «Хорошо, коли ты такой нелюбопытный, но все же я хотел бы, чтобы ты ознакомился с этой грамотой», — сказал государь, передавая документ в мои руки. «Да, а ведь чего-то подобного я ожидал», — пронеслась в моей голове мыслишка после повторного изучения свитка. «Не буду дословно описывать, что было в том документе. Просто скажу, что это был своеобразный приказ отца сыну. В чем же была суть данного приказа? А в том, что я должен был в начале июня отправиться в поездку по тем странам, которые сам выберу в качестве помощника посла государства российского с ограниченными полномочиями второго лица государства. Проще говоря, я должен был ехать смотреть на Запад, точнее Европу, и попутно обязывался пройти курс молодого дипломата у одного из лучших дипломатов русского царства, Алексея Толстого. «Батюшка, позвольте спросить вас», — оторвался я от повторного чтения документа. «Да, сын. А что значит ограниченные полномочия?» «Я думал, что давать полноту власти тебе еще рановато. Молод ты, тебе многому надо научиться, поэтому ты будешь в подчинении Алешки. Но кое-какие вопросы будете решать вместе. Проще говоря, в таком вопросе, как заключение союзов, коли такой возникнет, у вас будут равные права, и заключать союз вы сможете только при условии вашего общего согласия», — ответил мне Петр. «Ну, отец, а как же тогда быть с приказом выдвигаться к началу мая к Могилеву моим витязям и трем полкам инфантерии? Я ведь должен их вести». «У тебя, сын, как мне кажется, уже есть командир твоих витязей. Думаю, он справится. Да и будет он не один, как-никак, в подчинение к князю Шереметьеву пойдет. Так что не волнуйся. Собирайся в дорогу. А полки русских витязей Рязанский вместе с пятым и седьмым от инфантерии пойдут под командованием боярина Третьяка», — оборвал меня отец, наблюдая за моей реакцией. «Как вам будет угодно, государь», — ответил я, прекрасно понимая, что больше ничего сделать пока не в силах. «Вот ты хорошо, а то мне тут всякие непонятные вещи начали про тебя наговаривать. Но я вижу, что все это глупости, так что продолжай заниматься своими новшествами, только не в ущерб губернии», — спокойно заметил государь. «Но ведь налоги всегда исправно поступают, отец. Какой ущерб-то?» — изумился я замечанию царя. «Исправно-то, да. Но ведь при таких расходах, как у тебя, они и уменьшиться могут. А этого, как ты сам понимаешь, я допустить не могу. Тем более перед новой войной с Карлом», — ответил отец. «Такого не будет, батюшка», — заверил я его. «Вот ты хорошо. Решил я, что зело примерно ты дела свои ведешь. Поэтому оставляю тебя в качестве наместника губернии Рязанской», — улыбнулся Петр, подходя к невысокому столику, стоящему вблизи комода, из которого извлек свиток приказ. «Хорошо, что ты понял, что я хочу от тебя, сынок. Это очень радует меня. Особенно все твои механизмы новые. Поэтому я решил основать в Москве школу для обучения детей-ремесленников и крестьян делу токарному и механизмом разным». «Это очень хорошо, батюшка. Давно пора строить школы для люда, а то в Европе чуть ли не каждый крестьянин читать и писать обучен, а трое из четырех и счет разумеют. У нас до монголов тоже было, и Русь богаче всей Европы была. Надо бы и сейчас иметь побольше таких людишек. Много пользы от этого получить можно», — сказал я Петру, принимая от него маленькую чарку с водкой, которую он успел налить. «И у меня такие мысли давно были. Вот только денег не хватает на все, что удумал я. Так что приходится быть скупым и мелочным до той поры, пока Карла не выкинем с Балтики», — ответил Петр, беря свою чарку вместе с соленым огурцом, лежащим на тарелке. «За здоровье и успех, сын!» Вдох-выдох. Крепкая зараза. Водка прокатилась по горлу и приятно осела где-то внизу живота, согревая все конечности разом. Следом за приятной теплотой в горле появилось ощущение жжения, словно маленькие угольки прожигают всю слизистую оболочку. «Хороша чертовка! Умеет Тишка настойку делать!» — поморщившись, улыбнулся государь, наливая по второй. «Батюшка, у меня еще один вопрос есть», — тихо сказал я Петру, высматривая, чего бы такого закинуть в желудок. Увы, с утра там ничего не было, а, как известно, пить на пустой живот — это стопроцентно окосеть. «Во второй вначале, сын, а потом и скажешь», — ответил царь, звоня в маленький колокольчик, угрюмо стоящий доселе на краю стола. По его немного стареющей гравировке было заметно, что он частенько использовался по своему прямому назначению. Камердинер отца появился сразу же, будто подслушивал за дверью. «Да, Ваше Величество, принеси нам с сыном чего-нибудь горяченького и побольше, а потом можно еще твоей настойки», — приказал Петр слуге. «Будет исполнено, Ваше Величество», — поклонился камердинер и вышел. «Ну, теперь говори, Алешка», — разрешил мне Петр после того, как вторая порция огненной воды оказалась в наших желудках. «Дело в том, батюшка, что я хотел попросить тебя помочь мне», — сказала государя. «И в чем же?» — заинтересовался царь, подобравшись словно гончая, учуявшая запах лисицы. «Как ты знаешь, зимой я устраивал торговый сбор. Туда приехало много купцов». «Да, что-то такое я припоминаю. Там даже с Москвы кто-то был, как я помню». «Так вот, я сделал купцам одно предложение, которое требует твоего внимания и согласия», — сказал я, поудобнее усаживаясь в кресле. «И что же это за предложение такое, сын?» — заинтересованно спросил Петр. «Как ты знаешь, отец, в Венеции и Генуе есть такие кумпанства, которые, объединившись, содержат общую казну, целиком и полностью подчиненную одному человеку. Эти дома могут давать деньги в рост кому-нибудь, а могут строить на свои деньги что-то, чтобы потом поиметь с этого побольше денег. Такие кумпанства называются банками. Так вот, я хотел бы основать один такой банк и у нас в России. Только мне хотелось бы, чтобы он, в отличие от европейских, наполовину был государственным». «Что ж, идея хороша. Слыхивал я о банках. Вот только я здесь при чем, Алешка?» — спросил меня царь. «Просто, чтобы основать банк, мне нужно твое согласие, а главное — разрешение взять его под протекторат, чтобы следить за всем тем, что управляющие банка будут делать от твоего лица, отец», — ответил я ему. «Ну, раз идея твоя, да к тому же, как я понял, денег ты с меня не просишь, то быть тебе протектором. Надеюсь, твоя затея с этим банком увенчается успехом. А то получится, что попусту я тебе разрешение дал, да полномочиями наделил», — улыбнулся Петр. «А это, как ты понимаешь, ответственность немалая». «Я приложу все усилия, отец, чтобы оправдать твои надежды», — искренне ответил я, улыбаясь. «Ну, а теперь, я думаю, можно и перекусить, тем более мы с тобой вообще редко видимся», — хмыкнул Петр. «Все в делах, заботах. Даже отец с сыном видится, как заезжие друзья». «Конечно, отец», — согласился я с государем, тем более, что мой живот упорно требовал свое, чуть ли не вырывая куски плоти из организма. В свою комнату я попал поздно ночью, после того, как смог кое-как отбиться от посиделок государя и ко. А мысль о том, что время, данное мне до отъезда, необходимо потратить с умом, все чаще и чаще появлялась в моей не совсем трезвой голове. Кое-как открыв дверь, увидел растерянную кровать. Сил, чтобы снять с себя ворох одежды, у меня, конечно же, не было, поэтому завалился спать, в чем пришел. Обычно, когда я сплю, то наутро не помню ни одного сна, а может, они мне и не снятся. Но сегодня, как только мои веки замкнулись, я погрузился в мир сновидений, столь реалистичный, что я мог ощутить дуновение ветерка на своей коже. хотя голова моя больше напоминала наполовину заполненную вином чарку. Вначале я даже не осознал тот момент, как оказался на поле битвы, где чуть в стороне от моего взора развернулось танковое сражение, а в небе над железными богами войны летали истребители и штурмовики, выпуская десятки трассирующих пунктирных линий. Кто-то из общей массы хаоса смерти умудрялся прошивать попавшийся на пути корпус неудачника-истребителя, отчего тот тут же вспыхивал, словно свечка, сгорая за пару секунд. Грохот и треск стоял неимоверный. Я мгновенно оглох, ориентируясь только на движение сражающихся в поле машин. Я глядел на разворачивающуюся передо мной битву, и приходило понимание, что участвующие в ней стороны до боли мне знакомы. И правда, вот на темно-зеленых корпусах танков белые кресты, а чуть в стороне юлили и петляли, словно танцовщицы перед скучающим посетителем, Т-34 с красными звездами на башнях. Полки шли рекой, самолеты и пехота сместились чуть в сторону, ведя свою собственную битву, но для меня это было не столь важно. Главное, что сейчас я наблюдал гордость вермахта, горящую черным огнем. Какова же была моя радость, когда я видел, что тигры и пантеры пылают, словно спичечные коробки. Радость, гордость и восхищение — это лишь малая толика охватившей меня эйфории. Но вдруг увидел, словно в замедленной съемке, башня одного из тигров поворачивается чуть в сторону, почти сразу же выплевывая смертоносный заряд в сторону одного из танков с красной звездой на башне. Секунда, и у 34-ки, завершавший маневр, сорвало слабый тыловой бронелист. Из щелей советского танка повалил густой, едкий черный дым. Я не вытерпел и побежал, так как никогда в своей жизни не бегал. Но время, словно липкая и мутная паутина, замедлялось с каждым мгновением, не давая мне идти к горящему танку. Вот откинулся люк, показалась рука, тут же исчезнувшая в темном зеве люка. Понимаю, что танкистам уже ничем не поможешь, но что-то не дает просто так махнуть на них рукой. Рывок и еще рывок, и, наконец, сопротивление начинает сходить на нет. Новый рывок, щелчок, и ко мне возвращается слух, свет. И вновь все меркнет перед глазами. Вспышка, и мир преображается, открывая передо мной чистое поле, на котором стоит ощетинившаяся копьями небольшая кучка закованных чешуйчатые латы воинов, обороняющих стяг с воином на красном фоне, держащим в правой руке овальный ростовой щит, а в левой — длинное копье. Вокруг смертников мельтешат на низкорослых лошадках лучники, посылая в них стрелы одну за другой. Каждую секунду кто-то из стоявших в окружении падал. Стрелы выискивали бреши в защите воинов, насмерть вставших на защиту своего стяга. Крики, ругань и стоны смешались в одну какофонию, грозя свести меня с ума. «Да что это такое?» — закричал я. Но вместо крика из моего горла вырвался хриплый, сиплый звук, меньше всего походивший на мой собственный голос. Пытаюсь сдвинуться с места, но ноги становятся ватными и непослушными. Я не могу сделать даже один маленький шажок. Все мои попытки ни к чему не приводят, разве что все мышцы в ногах страшно гудят. Занявшись собой, я пропустил момент, когда низкорослые воины пошли в лобовую атаку на обороняющихся. Единственное, что я увидел, — это знамя, которое подпирал умирающий высокий витязь с тремя стрелами в груди. Но в тот момент, когда силы пеших воинов с упорством обреченных, защищавших знамя, уже почти лежащие на земле, подошли к концу, над полем пронеслась новая мелодия, грозная, будоражащая кровь в жилах. А после я увидел конных воинов, врывающихся в ряды уставших и вымотанных воинов на низкорослых лошадях. Удар, треск, снова удар и тишина. Только спины противника, удаляющегося в панике бегства. Появление свежих сил переломило исход сражения, как маленький камушек перевешивает чашу весов. Вот только на этих весах были десятки тысяч человеческих жизней. Идея возникла из ниоткуда. Не было ее, а потом раз — и появилась. Конец марта 1709 года от Рождества Христова. Воронеж. Резиденция Петра Алексеевича Романова. Утром меня разбудил громкий голос отца, кому-то что-то говорящий. Я хотел было встать и одеться, как дверь спальни распахнулась, и в нее вошел Петр, несущий в руках какой-то сверток в пару локтей. «Гораздо ты спать, Алексей!» — усмехнулся отец, кладя сверток настоящую рядом с моей кроватью невысокую тумбочку. «Так когда же мне еще спать, батюшка, как не у тебя в палатах? Ведь когда я один, приходится постоянно проверять и перепроверять все дела и заботы», — смиренно ответил я, научившись на своих ошибках общению с Петром. «Что правда, то правда, но я не за этим пришел. Возможно, ты будешь в Европе очень долго, и мне хотелось бы сделать тебе подарок на день рождения заранее. Но не перебивай меня. Но также я знаю, что заранее это нельзя делать, поэтому я за заслуги перед Россией и мной лично, за веру и преданность царскому дому, дарю тебе сей клинок, изготовленный специально для тебя, под твою руку», — сказал отец, вставая с постели и беря в руки сверток. Подождав, пока я, наконец, вылезу из постели, Петр откинул шелковую ткань, в которой лежали превосходные ножны с орнаментом в виде двуглавого орла с изумрудными глазами, держащего скипетр и державу. Не удержавшись, я вытащил клинок из ножен и невольно вскрикнул. Синие ветвистые молнии и изумительная игра света просто не смогли оставить меня равнодушным. А говорили, что секрет Булата потерян, восхищенно подумал я, гладя поверхность клинка, словно самую драгоценную вещь в мире. «Я рад тому, что мой сын так сильно изменился», — с удовольствием сказал Петр, повторяя эту фразу чуть ли не сотый раз за все время нашего общения. «Да-да, Алешка, именно так. Ведь каким ты был, а кто ты сейчас? И ты смог оценить оружие мастера, которое достоин носить только тот, в ком течет царская кровь. Запомни этот день, сын. Теперь у тебя есть своя шпага. Дай ей имя». «Но, отец, разве оружию...» «Ты не слышал меня?» — перебил меня царь. «Исполняй!» Я постоял пару минут, перебирая имена и названия, но ничего не мог придумать. Сначала кажущееся вполне нормальным имя через пару секунд переставало быть таким уж привлекательным. «Ну же!» «Я назову ее Веритас». «Что ж, достойно. Теперь я могу с чистой совестью отправляться в Новгород. И помни, в начале мая ты должен быть в Азове». «Конечно, отец, я буду там в срок». Петр ушел так же быстро, как и пришел. Я же находился в некой прострации. Не столько от вида превосходного оружия, сколько от гудящего шума в голове. Вчера неплохо посидели, особенно после того, как к нам присоединились князь Меньшиков с князем Голицыным. Помню баню, помню пиво холодное, парную помню, вот только после нее не помню уже ничего. Что ж, придется отходить проверенными народными средствами. Только я подумал о них родимых, как увидел перед кроватью на маленьком столе одно из них — рассол. Видимо, камердинер отца Тихон Прокопыч отлично разбирался в том, что требовалось молодому организму царевича. Отдавшись процессу лечения, чуть было не пропустил выезд отца из резиденции. Распахнув окно, почувствовал, как под ночную рубашку проползла утренняя свежесть, и частичка бодрости отозвалась угрюмым сопением. Видимо, я вчера действительно хорошо погулял. Со двора резиденции раздались команды о подготовке к выезду. Отец собирался посетить пристань, на которой впервые в истории России началось строительство военного корабля. Для меня же сие мероприятие было не столь интересно, хотя я вынужден признать, что без флота империи просто не быть. Да и не зря же в Петербурге уже заканчивают строительство школы младших офицеров флота, как раз рядом с Адмиралтейством. За этот проект боролись многие архитекторы, но решающую роль сыграло мое слово. А потому я без зазрения совести отдал его человеку, который проектирует все строения и их расположение в нашем родном корпусе, Михаилу Ростовину. Но так как наш корпус православных витязей постоянно разрастается, уже став несколько большим, чем просто центр обучения младшего офицерского состава с возможностью повышения, то присутствие столь грамотного и превосходного архитектора было просто необходимо. Ведь выбор и выравнивание места стройки, а также и она сама, занимали порой неимоверное количество времени, так как почти всегда самому архитектору что-то не нравилось, и он приказывал все переделывать. Вот так-то. Ну а так как, пообщавшись с ним, я намекнул, что впоследствии нам будут необходимы здания для швейной мастерской на большое количество рабочих мест, да плюс рассказал, что не за горами постройка нормальной оружейной фабрики. В итоге архитектор трудился на двух работах сразу, не покладая рук, вот уже 6 месяцев, постоянно присылая новые чертежи из Петербурга в Рязань своему сыну Илье Ростовину, внимательно следившему за всеми стройками, которую я заказывал у его отца. И надо заметить, что если у Михаила работа спорилась и была просто отличной и выполненной в срок, то у его сына работа была сделана великолепно и всегда с опережением. Так что мы уже подумываем основные будущие заказы давать именно Илье. Тем более, что после того, как Михаил построит в Петербурге здание для подготовки морской пехоты, его наверняка привлекут к строительству крепостей или зданий, требующих повышенной прочности и надежности. Когда я поговорил с отцом о том, что нам необходимо наладить подготовку морских офицеров, причем на порядок превосходящих имеющихся у нас сейчас, он взялся за дело с таким рвением, что мне стало страшно за тех морских волков, которые согласились стать учителями для юнцов, собираемых по всей России. А как Петр умеет строить людей, прекрасно известно из истории, поэтому за этот фронт я был полностью спокоен. Вот только про сами корабли я, к сожалению, мало что знаю. Увы, все в голове не удержишь, поэтому целиком и полностью положился в этом вопросе на отца. Сам же отдался своим проектам, реализовав которые, Русь станет мировой державой и, возможно, будет долгие десятилетия диктовать свои условия соседям. Но время мечтаний и грез проходит, поэтому я просто вынужден был убрать шпагу в ножны, висящие на набедренной портупее, и отправляться в дорогу, обратно в Рязань, а потом в Азов, благо чуть больше месяца у меня в запасе есть. Вот только дорога, да, ничего не скажешь, хотя почему бы и нет. Решено. Основной конвой отправлю в Азов со всеми бумагами, пока не нужными мне, а сам с десятком отправлюсь верхами в Рязань. Тогда точно должен успеть вовремя. Ополоснувшись в принесенной теплой воде, оделся и пошел завтракать, чувствуя, что еще не скоро смогу вот так непринужденно и беззаботно посидеть без дела. Ведь получается, что с этого момента и так постоянно напряженная жизнь стала еще более серьезной, что ли. Даже не знаю. 4 апреля 1709 года от Рождества Христова. Талая лощина. Выдержка из потерянной книги царевича Алексея Романова. Нет ничего хуже, чем неизвестность. Нет ничего неприятнее, чем неизвестность. Порой именно из-за этой, казалось бы, невинной неизвестности Люди совершают роковые поступки, которые через десятки поколений обрастают такими фактами, что становятся воплощениями зла и порока. Можно было бы, конечно, с этим поспорить, но хочу заметить, что это мое сугубо личное мнение. Так что пусть каждый думает сам за себя. 11 пар фигур замерли напротив друг друга, обнажив обернутые толстой кабаньей кожей длинные кинжалы. Рядом с двумя шеренгами воинов, замерших в ожидании команды, стояли 3 человека, одетых в такую же, как и у воинов, темно-зеленую форму, непонятного покроя, пошитую из армейского сукна, из которого шьют мундиры русским солдатам. У каждого из людей на палец был надет небольшой серебряный перстень с изображением арабской цифры и незамысловатой надписью «Верность обязывает». «Уже 6 месяцев прошло, Кузя», — в сотый раз проговорил один из 3 человек, теребя в руках кожаные перчатки. «Знаю, но они не готовы, Артур», — также в сотый раз ответил другой человек, задумчиво смотрящий на неподвижных воинов. «Да ты посмотри, что они могут делать? Никто в мире такого не может», — чуть громче сказал первый наблюдатель. «Алексей ждет от них лучших результатов, а не показной готовности, Артур, поэтому они должны еще тренироваться». «Но ведь они уже усвоили все то, что дали им наставники. Ты же сам наблюдал за всем обучением», — гнул свою линию Артур. «Нет, время волков еще не пришло. Да и Алексей сказал, что они еще не готовы, и им не хватает навыков по лазанью», — спокойно ответил Кузьма. «Раз так его высочество сказал, то ладно. Но ведь они нужны уже в скором времени. Насколько было бы проще, если бы командование противника было уничтожено перед генеральным сражением?» — кровожадно заметил Артур, продолжая теребить перчатки. «Да, было бы неплохо. Но, к сожалению, Алексей прав. Они еще не готовы, им придется еще пару месяцев готовиться. А потом еще пару месяцев выполнять задания от легкого к сложному, чтобы эти навыки отработать», — заметил Кузя, недовольно нахмурившись. «А может, и пару лет. Да и нельзя их против полководцев пускать. Не дай бог, враги так же действовать начнут». «Да, не хотелось бы, чтобы наши враги до такого додумались», — согласился с выводами Кузьмы Артур. «Что ж, тогда распускай ребят. Пусть идут, отдыхают, им сегодня за 5 часов проверки хорошо досталось», — улыбнулся третий человек, сняв с головы треуголку. «Ты прав, Саша», — согласился с ним поручик, подавая знак, как будто за спиной. Прозвучал легкий проигрыш трубы, и 11 пар юношей, больше полугода совершенствовавших свои навыки сражения и скрытого перемещения в этом тайном лагере, повернулись к выходу с утоптанной десятками ног площадки. «Шагом марш!» — прозвучал приказ неизвестного командира, и волки, подняв левую ногу, двинулись вперед, не оборачиваясь и не глядя по сторонам. «Думаю, и нам пора трогаться в обратный путь. Если поторопимся, то успеем к ночи в трактир», — тихо предложил Артур, провожая взглядом молодых воинов. «Да, наш Алексей скоро в Рязань должен прибыть. Нехорошо заставлять ждать наследника престола», — улыбнулся Александр, прищурив глаза от падающих ему на лицо лучей солнца. «Тогда можно выдвигаться», — заключил Артур. «Только после того, как поедите, господа, не раньше», — заметил Кузя. «Я же пока задержусь здесь. Надо готовить места для пополнения, как и предполагал царевич». «Согласен поужинать, но только при одном условии», — сказал помещик. «При каком же?» — поинтересовался начальник центра подготовки волков. «Никакой выпивки. А то получится, как всегда. За первой чарочкой еще одна, а зато еще, и так пока под стол не упадем», — серьезно заметил Александр. «А нам в Рязань поскорее попасть надо будет». «Хорошо, будем только разбавленное вино», — безапелляционным тоном сказал Кузьма, показывая одному из слуг на пальцах цифру 3. Через 10 минут три друга сидели в небольшой уютной комнате за накрытым простой насытной снедью столом, посередине которого стояла пара кувшинов с вином. Помня предостережение друзей, Кузьма специально приказал не подавать горячительных напитков. Да и в последнее время желание употреблять что-то выше градусом, чем вино, заметно упало, словно бабка отшептала. Вопреки обычаю, друзья ели молча, каждый думал о чем-то своем, переваривая увиденное сегодня зрелище, которое устроили волки паре приехавших приближенных царевича. А Саша, вопреки обыкновению, начал прокручивать события минувшего дня. Недалеко в лесу раскинулся пятачок небольшой поляны, на которой стояли чуть больше трех десятков человек, большая часть которых замерла в двух шеренгах, ожидая команды старшего офицера. Вот команда была получена, и первая шеренга бросилась вперед, замершим на окраине поляны целям, подвешенным к стволам вековых сосен аккурат в трех саженях над землей. Но, видимо, для испытуемых это было не в новинку, потому что, не добегая до деревьев, они сходу метнули по 6 ножей и словно белки взбежали по стволу к вожделенной цели, вогнав точно в ее середку по паре длинных ножей, созданных кузнецами корпуса специально для каждого витязя, как и кольца-перчатки. Следом за первой шеренгой к своим целям устремилась вторая шеренга, проделав те же самые действия, что и первая. Не успели наблюдатели выразить свое восхищение, как испытуемые витязи преподнесли им новый сюрприз. Разбившись на пары, молодые воины стали подбрасывать друг друга. Вначале люди, наблюдавшие за кульбитами витязей, не могли понять, для чего они это делают. Но когда присмотрелись, то увидели, что каждый такой прыжок сопровождается броском метательных ножей в мишени на деревьях. Большинство инноваций для волков ввел сам царевич, порой вызывая у своих друзей недоумение и непонимание. Да и критерии, по которым шел отбор учителей для двух десятков отборных витязей, поражали. Удалось даже найти пару казаков старой закалки, согласившихся поделиться с молодыми отроками семейными тайнами рукопашного боя. Только цена у них была немалая. Их внуки, оставшиеся без родных, должны были в следующем году пополнить ряды корпуса. Кроме того, для волков, как были названы входящие в эту группу молодые витязи, фехтование и метание оружия не были единственными необходимыми навыками. Их заставляли совершенствовать свои умения в рукопашной схватке, гоняли с утра до ночи по лесам, вырабатывая уникальную выносливость. Вот только все это было недостаточным. Конечно, молодые воины смогли усвоить большую часть данного им и даже отлично усвоить. Но такой подготовки, как психологической, увы, в этом мире нет. Поэтому царевичу постоянно приходилось думать о том, как эти юнцы смогут выполнять свое первое задание по устранению человека. Но его не было в числе наблюдателей первой демонстрации возможностей волков. А между тем на поляне начало развиваться новое действо. В руках у витязей появились небольшие цельностальные арбалеты с кожаной прокладкой на прикладе. На краю поляны, вдалеке от испытуемых, промелькнули какие-то тени, и ложи арбалетов тут же качнулись в их сторону, одновременно освобождая место для нового болта. Наблюдатели постояли пару минут, и из деревьев вышли 11 человек из обслуги, неся на вытянутых руках шесты с мишенью диаметром в локоть. В каждой из целей торчали по 2 болта. Но на этом проверка возможностей витязей и волков не закончилась. Можно сказать, что это была только разминка. «Нам пора. Или ты, как и Кузя, хочешь здесь остаться?» — окликнул Александра датчанин. «А? Что?» — сначала не понял, о чем идет речь помещик. И только спустя пару секунд, сообразив, где он, Саша улыбнулся и ответил. «Нет, что ты. Нам действительно пора». «Что ж, друзья, жаль, что вы уезжаете так рано, но, видимо, так надо», — «Позвольте, я вас провожу». Невесело улыбнулся поручик, после чего встал из-за стола и пошел надевать кафтан. Все же на улице еще явно не лето красное. Сборы двух друзей были быстрыми, собирать пожитки было не нужно, так что за пару десятков минут они были готовы. Хотя дорога в Рязани предстояла недолгая, относительно, конечно. Кузя таки умудрился всучить им небольшую поклажу со снедью, которую запихнул пару бутылей с вином. «Скоро увидимся, други», — сказал товарищам на прощание Кузьма, провожая уезжающих взглядом до тех пор, пока они не скрылись за деревьями. Пара всадников ехала по весеннему лесу, покрытому слоем грязи, пухлыми листьями и старой хвоей. Кони шли споро, отдохнувшие и пока еще свежие. Закатное солнце освещало верхушки сосен, подкрашивая зелень маленьких иголок в алый цвет, словно пятна крови, молодую траву. «Послушай, Артур, а как у тебя обстоят дела с твоей мастерской? Ведь вроде Алексей тебе помочь с ней обещал», — завел разговор Саша. «Нормально все. Жаль только, мы не часто видимся, все чаще в разъездах, а то бы я тебе много чего интересного рассказал. А насчет помощи... У меня теперь не только в Москве есть мастерская, но и в Туле, а скоро и в Твери откроем, как только управляющего дельного найду». «Странно. А почему в Рязани не откроешь свое предприятие?» — изумился Александр. «Ха! А то ты сам не понимаешь», — улыбнулся Артур. «Мы же теперь все в одной упряжи, коли можно так выразиться. Да и дел своих почти не осталось». «Как не осталось, а у тебя?» «Да и у меня в поместье много чего личного есть. Тоже разведение овец взять», — возразил помещик другу. «Да? Ты так думаешь? А вспомни, кто тебе денег отсыпал и помог, пусть и немного», — спросил датчанин. «Алекс, но ведь все хозяйство целиком и полностью мое. Что хочу, то с ним и делаю», — ответил Артуру Саша. «Но ведь ты ему наверняка что-то обещал, как встанешь на ноги», — допытывался Артур. «Да ничего не обещал. Разве что в случае продажи шерсти царским приказчикам отдавать ее за полцены от той, что на рынке». «Вот», — поднял палец вверх Артур Либерас. «А у меня договоренность с царевичем такая. Он мне помогает и всячески поддерживает, а я ему самородков присылаю с тех городов, где нашел их». «Но ведь денег ты ему не платишь», — усмехнулся Саша. «Да, денег я царевичу не плачу», — ответил Артур и замолчал, переваривая услышанное. Видимо, его представления о царевиче претерпели некоторые изменения, потому что обычно спокойное лицо было до крайней степени напряжено, словно хозяин оного усиленно о чем-то думал. Больше ни о чем не разговаривая, друзья ехали минут 15. Каждый думал о своем, переваривая ту информацию, которая попала к ним за последнее время. Внезапно невдалеке запела какая-то птица, и над кронами сосен взметнулась стая птах, громогласно оповещая всех о своем беспокойстве. Не успели друзья понять, в чем дело, как сбоку от проторенной дороги раздался мушкетный выстрел. Если бы не кочка, подвернувшаяся под копыта коня, то пуля, шедшая в голову Александру Баскакову, туда бы и попала. Но с головы только слетела треуголка, скрывшись в придорожной канаве. «Давай, родненький!» — заорал Саша, опомнившись своему коню. «Не зря говорят, что конь — самый верный, преданный и понимающий друг человека. После собаки, конечно. А то как же можно было объяснить его галоп буквально с места?» Артур же, почувствовавший, что дело серьезно, тут же выхватил из седельной сумки пару пистолей и, понукая коня, выстрелил в сторону чахлых кустов, где бы он сам устроил засаду. Оттуда донеслись проклятия и стон раненого человека. Не размениваясь на еще один выстрел, датчанин, давно ставший русским по духу, прикрывая друга, поскакал следом за ним, настегивая своего мальдора. «Ушли!» — радостно крикнул Александр. После того, как они проскакали пару верст, оставив позади проклятия, засевших в засаде разбойников и десяток их выстрелов. «Да», — слабо улыбнулся Артур. «Ты что такой бледный, друг? Тебя не задели?» — обеспокоенно спросил друга Баскаков. «Все хорошо, все хорошо», — прошептал барон Либерас. «Мы все-таки ушли». Еле разжимая губ, Артур начал заваливаться вперед, падая с крупа коня в разбитую весенней распутицей колею, наполненную водой с полусгнившими листьями. «Артур!» — бросился к товарищу Саша, мгновенно поднимая его из лужи. Обняв друга, Александр почувствовал, как по правой руке, лежащей на спине чуть ниже ключицы, течет что-то теплое. Взглянув на руку, он увидел кровь, медленно капающую на темную гладь воды. 7 апреля 1709 года от Рождества Христова. Рязань, резиденция царевича Алексея. «Милый, ну почему нельзя?» — в сотый раз за вечер, пардон, за ночь, — спросила меня Юля. «Потому что это может быть опасным, любимая, — устало ответил я. Только вот усталость эта больше была похожа на сладостную истому, приятно расслабляющую все тело. Я уже давно не маленькая». «Конечно, конечно, милая, ты не маленькая. Только вот когда спишь, очень уж похожа на младенца», — ответил я ей, целуя. «Правда?» — улыбнулась Юля, но, вспомнив, что обижена на меня, тут же согнала прелестную улыбку со своих уст. «Вот так всегда. Сначала огорчит, а потом задабривает». Недовольно сказала она, целуя меня в ответ и меняя гнев на милость. «Мне прекратить, солнышко?» — участливо спросил я, еле сдерживая смех. «Нет, конечно, меня надо долго задабривать, а то стану злой и противной, как баба-яга». «Милая, скажу тебе со всей серьезностью, тебе это не грозит», — совершенно честно сказал я любимый. «Правда?» — обрадовалась она. «Что ж поделать, все девушки падки на лести и комплименты, беспроигрышный вариант. Но сладкую пилюлю стоит слегка подсолить». «Конечно, тебе явно не столько лет, чтобы быть такой старой», — ответил я, тут же защищаясь от ее зубок, попытавшихся укусить меня за плечо. «Ай, милая, больно ведь?» — потер я укушенное место, специально показывая, что боль неимоверная. «Так тебе и надо», — сказала моя возлюбленная и тут же спросила. «Правда больно, милый? Давай я посмотрю или примочку сделаю». «Не надо, солнышко. Все не так печально, чтобы мне примочки ставить». «Я знаю, ты специально так говоришь», — сменила тему Юля. «Ты о чем, зайка?» — сделал я вид, что не понял. «Ты не хочешь, чтобы я плакала», — обвиняюще сказала она, и на ее глазах тут же стали набухать слезы. «Ну что ты, милая, успокойся. Ты же прекрасно знаешь, что я не могу взять тебя с собой. Мне так будет спокойней. Просто пойми. Если ты умрешь, то мне незачем жить дальше», — спокойно сказала девушка, глядя в потолок. «Что ты говоришь?» «Я так решила. Тебе меня не переубедить». «Хорошо, но давай договоримся». «О чем, милый? Ты будешь ждать 5 лет, если вдруг случится что-то непредвиденное». «Почему это?» «Потому что я постараюсь вернуться назад в Россию, уже только потому, что здесь моя любимая», — ответил я ей, прижимая к себе и ласково поглаживая по головке. «А вдруг кто-то скажет, что ты не вернешься?» «Все равно, никому не верь. Я обязательно вернусь. А тебе, между прочим, еще своих воспитанников готовить. Забыла, что епископ Иерофан выделил 5 послушников к твоим отобранным знахарям?» «Они же только приехали», — попыталась увильнуть моя возлюбленная. «Ничего, пускай с первых дней привыкают к занятиям. И вообще, инициатива наказуема, как говорил один известный человек». «Вот так-то», — улыбнулся я ей. «Но я вообще-то думала, что я больше не буду учить, а буду только руководить и показывать, что и где, какие травы при каких болезнях применяются». «Это так и будет, милая, но сначала необходимо подготовить этих самых учителей. Твои преемники, конечно, хороши, но с тобой им не сравнится. Так что во время моего отсутствия обучай их всему, чему сможешь». «И знаешь, я когда приеду, проверю, чему они обучились. Договорились?» «Хорошо, любимый», — согласилась Юля. «У нас осталось не так много времени, милый», — игриво сказала она, переворачиваясь на живот и лукаво глядя на меня. «Полностью с тобой согласен, зайенька. Что ж, просить меня дважды не надо. Каждое действие вызывает противодействие. Что ж, я с этим согласен на все 100%. Тем более, что это доказанный закон физики. Но все же не совсем приятно чувствовать действие этого закона на самом себе. Как ожидалось, новость, которую я привез с собой из Воронежа, внесла сумятицу в наши ряды, ведь многое из нужного строилось именно при моем участии. Однако ввиду моего скорого отъезда я принял решение не замораживать проекты, что было бы глупо, а продолжать работу. Правда, надо заметить, что после некоторого пересмотра части научных изысканий, как я частенько называю про себя всю эту катавасию, пришлось отказаться от проекта парохода. Обидно, но после того, как я посмотрел смету необходимого для его постройки, желание построить его пропало тут же. Как говорится, отложен до лучших времен. Вместе с тем день, когда я попал в Рязань, 5 апреля, стал знаменательным в силу того, что был объявлен днем окончания учебного года. Правда, пришлось это сделать потому, что 9 числа батальон «Витязей», разросшийся до 800 человек, не считая обслуги, стал полком, не до конца укомплектованным, но все же. Да и срочность выступления под Могилев вместе с 5-м, 7-м и Рязанским полками сыграла свою роль в этой спешке. А через пару дней за ними должен был выступить и полк Бернера, расквартированный на постой под Тулой. Пара дней у ребят оставалось на то, чтобы они могли погулять и повеселиться. Ведь теперь они были рядом с городом и могли прогуливаться по нему до тех пор, пока не слышали призывного сигнала гарниста. Как жаль, что мне так и не удалось пройти с моими орлами их первое боевое крещение, первое сражение с настоящим врагом, а не со своими же гражданами. Думая об этом, я частенько ловил себя на мысли, что готов не подчиниться приказу Петра и пойти во главе 4 полков. Но нет, это только мечты. Реальность, вот она. Я одеваюсь на краю кровати и гляжу на тихо посапывающую Юлю, боясь ее разбудить. Как жаль, что эта поездка так не вовремя. Мне только начало казаться, что теперь мы с любимой вместе сможем провести весь оставшийся месяц, до тех пор, пока полки не тронутся в поход. Но человек предполагает, а судьба располагает. Что ж, не будем раскисать. Все в наших руках. Укрыв мягким персидским одеялом девушку, сладко спящую на кровати, я вышел из спальни, приказав паре гвардейцев стеречь покой госпожи и ни в коем случае не беспокоить ее. Медленно шагая к совещательному залу, в котором уже должны были собраться все наши, я думал о том, что слишком долго нет Артура с Сашей, а ведь поездка к Кузе не должна была затянуться так долго. Но мысль не успела до конца сформироваться. Отворив дверь зала, я оказался в комнате, где сидели трое, о чем-то яростно спорящих друзей — Николай, Прохор и Михаил. Мое появление они встретили, как ведомые Моисеем через пески евреи, манну небесную. «Наконец-то, Алексей! Мы уже думали, что ты не придешь!» — раздался хор голосов, когда я зашел в зал. «Куда же я без вас, друзья?» — улыбнулся я, отвечая на приветствие. «Вот и мы о том же!» — засмеялся Николай, прихлебывая из кружки ароматный кофе. О делах нам пришлось разговаривать сразу же, да и никто ничего не имел против, тем более, что их скопилось порядочно. А уж если учесть, что мне скоро отправляться в путешествие, как минимум на полгода, то сейчас все спешили показать мне даже обрывки идей и мыслей. Также выяснилось, что пришла весточка от Ивана, заканчивающего строительство завода. Он писал, что дела в целом идут хорошо, и завод может быть расширен, так как жила оказалось много больше, чем он думал раньше. К тому же выработка стали постоянно росла и давно окупила затраты на производство. Вот только рабочих рук и охраны все равно не достает, поэтому он просит выделить он их сколько возможно. А вот с этим может быть проблема», — наморщил лоб Прохор, прекрасно осведомленный обо всех военных делах губернии, так же, как и о подчиненном ему полке «Витязей». «Почему же?» — спросил Николай, делая пометку в своем дневнике. «Потому что наемников сейчас мало. Сам можешь убедиться, а давать солдат нам сейчас никак нельзя. Война на носу. Так что...» — красноречиво развел руками майор. «Но ведь и оставлять их нельзя, тем более, что вложили в это предприятие очень многое», — возразил Николай. «Никто не будет просто так оставлять завод на растерзание татям. Просто Прохор хотел сказать, что искать нужных нам людей нужно чуть дальше Рязани. Так, полковник?» — спросил я Витязя. «Да, старший брат», — ответил он. «Тогда, я думаю, нам надо послать парочку гонцов в Москву. Пусть найдут пару десятков годных в охрану мужиков», — предложил Михаил. «Заодно пару ребят толковых посмотрим в деле, не оплошают ли. Ведь нам нужны надежные людишки». «Идея неплоха, но ее нужно проработать, так что, Миша, этим и займись как можно скорее, а Николай найдет полсотни рабочих в помощь Ивану, а заодно и снарядит их в дорогу и припасов для рабочих завода подвезет», — сказал я. «Конечно, все сделаю, ваше высочество», — внес новую пометку в свою тетрадь купеческий сын. «С одним делом разобрались, теперь, думаю, можно поговорить об остальных. Я знаю, что некоторые проекты у нас еще находятся в неудовлетворительном состоянии, но это не значит, что они не стоящие. Поэтому начнем с одного из них, с организации отдельных фондов под нужды каждого из наших приказов», перешел я к новым проблемам, наливая себе полуостывший кофе. «Ты сам сказал, что этот вопрос не проработан, ваше высочество. Без организации банка нам будет трудно следить за всеми поступлениями и расходами, без отрыва от наших дел», — хмуро сказал Михаил, отвечающий за внутреннюю безопасность города и прилегающих к нему районов. «Я уверен, что документы по предварительному соглашению и созданию общего кумпанства с купцами Николай уже получил, так что за созданием самого банка дело не станет. Тем более, что согласие государя получено», — успокоил я его. Недоверчиво протянул он. «Не смущайся, Миша, у нас есть на что опереться. А те приказчики, которые будут работать в банке, смогут нормально обеспечивать все приказы нужными средствами», — сказал Николай. «Пример Венеции и Гены у нас перед глазами, а наш Николай над головами купцов и их приказчиков будет нависать, так что не переживай. Только надо будет определить ту часть доходов, которая будет отводиться каждому приказу. При этом хочу напомнить, что в фонд помощи надо откладывать не менее 5%, — напомнил я друзьям. «Конечно, конечно, вот только как бы не разругались мы все», — с сомнением протянул Михаил, уныло глядя на пустую кружку из-под кофе, стоящую на столике перед ним. «Не думаю, что такое случится, но если уж такая мысль возникла, то мы поступим следующим образом. Так как время у нас пока еще есть, завтра каждый из заинтересованных лиц, включая тех, кто прибудет сегодня и завтра, предоставит на общее рассмотрение смету, в которой перечислит все то, что он хочет воплотить в жизнь», — подумав, предложил я друзьям выход из щекотливой ситуации. «А на какой срок?» — тут же спросил Николай. «Скажем, для начала на год. А там, в случае нужды, через полгода пересмотрим как расходы, так и сроки выплат», — подумав, сказал я. «А как быть с теми, кого нет в Рязани и кто не успеет прибыть на совещание?» — спросил Прохор. «Думаю, я лично рассмотрю смету каждого приказа. Все же их у нас не так уж и много, чтобы это стало действительно проблемой», — улыбнулся я. «Что же до изменений казны приказов, то эти изменения могут быть подписаны только мной. При этом каждый приказ должен будет отчитываться по всем потраченным деньгам с необходимыми подписями. Тебе, Николай, это стоит проработать». «Что ж, вопрос насчет казны решен или почти решен», — кивнул головой Николай. «Тогда приступим к следующему вопросу. Миша». «Еще тогда, когда был поднят вопрос о замене полицейских в Рязани, мы думали о том, как быть дальше. Так вот, я долго думал и кое-что придумал. Вся эта система не только не нужна нам, но и губительна для проектов», — перешел к делу полицейский. «И что же ты предлагаешь?» — заинтересованно спросил я его. «Создать совершенно новый приказ, подчиняющийся целиком и полностью наместнику, то есть тебе, ваше высочество», — ответил Миша. «А ты не подумал, как на это отреагирует царь-батюшка?» — задал я ему щекотливый вопрос. Так мы же не будем упразднять полицию. Мы лишь сократим ее до минимума и лишим всех опасных для нас полномочий, оставив только те, которые им самим больше всего нужны, — ответил мне Миша. Короче говоря, отстраним их от дела, деньги платить им все равно будем, — смекнул Прохор. Не слишком ли жирно? Нет, я думаю, что если оставить меньше десятка из всего состава полицейских, то траты будут не такими уж и большими, — задумчиво сказал я друзьям, переваривая информацию. Что ж, идея хороша, но, видимо, что еще не все. Да, это не все, — улыбнулся Михаил. Я хотел бы предложить создать отдельный взвод полицейских для выполнения особенной работы. Причем на все основные должности необходимо назначать витязей, хотя они и учатся другому делу. Как же так можно? Отбирать у корпуса людей, — нахмурился я. Так ведь мы хотим, чтобы у нас во главе важных ведомств надежные и преданные люди стояли. Так почему же не ставить витязей? От 50 солдат положение на поле боя не изменится, а нам очень даже помочь может. Ведь как-никак каждый из выпускников корпуса знает много больше, чем большинство унтер и обер-офицеров нашей армии, — ответил Михаил. «Смысл в твоем предложении есть, но есть и большой минус. Витязи не подготовлены для такой работы», — сказал я начальнику полиции. «Так это же временно. А потом можно будет и что-то наподобие школы при приказе открыть, чтобы во время работы доучиваться». Тут же ухватил идею Прохор. «Можно будет попробовать», — согласился я. «Только есть еще вопросы». Во-первых, где будем брать деньги на обмундирование и кормление нового приказа, точнее, службы? Во-вторых, какое название хотите дать? И в-третьих, где планируете их размещать? Ну, насчет обеспечения можно выделять деньги из казны полицейских и части пожарной охраны. Все-таки после сокращения числа нахлебников их там будет более чем достаточно. Что же насчет названия, то я хотел бы с разрешения всех друзей поручить его придумывание тебе, ваше высочество. Ха, хитер, ничего не скажешь. А может, я откажусь? Что тогда? — спросил я его. Тогда мы их так и будем называть. Отказники. Нашелся с ответом бывший полицейский. Ладно, говори насчет третьей причины, и мы подумаем над названием службы. «Размещать их можно в здании напротив дома купцов Волковых», — улыбнулся Михаил, смотря как вытягивается лицо Николая. «Какого?» — начал было Николай и тут же замолчал. «А что?» «И правда. Там же, как я помню, жил купчина один. У него домишко, конечно, небольшой, но на полсотни людей хватит. А потом можно и рядом с ним начать отстраивать главное здание нового приказа, снести все лишние постройки и все. Места там будет вполне достаточно. Стоп, а как же купец? — удивился я. Да разорился он и помер, а никто не хочет его хозяйство с долгами брать, слишком уж много их у него оказалось. Вот так-то, — объяснил мне ситуацию Николай. А нам, значит, они нужны? Так, по-твоему? У нас что, денег много, Коленька, чтобы их на ветер пускать? — спросил я купеческого сына. Ну, Алексей, это что? Любое хозяйство, переходящее в руки государства, становится чистым и нежным, как попа младенца, так что никаких вложений оно не потребует, кроме, разумеется, обеспечения самих людей, — недоуменно пояснил мне Николай, словно заново объяснял 20-летнему недорослю умножение 2 на 2 столбиком. Но я думаю, коли Миша занялся данным вопросом, то и дальше будет сам его решать, а мы ему только поможем. Тогда и правда можно выделить этот дом под нужды города, — наконец сказал я, как следует все обдумав. — Вот и хорошо, — обрадовался Михаил, потирая руки и мимоходом переглянувшись с Прохором и Николаем. — Интриган, ё-моё, — усмехнулся я, делая вид, что не заметил этих гляделок. — Тогда стоит подумать над названием новой службы. Во-первых, надо определиться с теми задачами, которые она будет выполнять, — сказал я друзьям. Патрулирование города и окрестностей, а когда служба будет много больше, то и всей губернией можно будет заняться, — сказал будущий начальник нового приказа. «Охрана горожан и всех людей в городе», — поддержал Прохор. «Получение пошлин с купцов и ремесленников», — сказал Николай. «Нет, для этого надо будет оставить приказчиков, а вот слежение за ними поручить работникам приказа», — внес я небольшую корректировку в предложение Николы. «И точно, меньше проблем и больше времени», — улыбнулся купеческий сын. «Служба также должна помогать пожарникам», — сказал Миша. «Поддерживаю. Много бед от пожаров», — сказал Прохор. «А самое главное, это не сказали, друзья», — заметил я им. «Это что же?» — удивились они. «А то, что новая служба будет отслеживать все передвижения нужных нам людей, а также присматривать за нежелательными лицами», — с улыбкой сказал я им, заглядывая в кофейник. «Искуситель», — выдохнул Николай, первым понявший, какие перспективы открываются. «Ну, не искуситель, конечно». Я встал и потянулся. Все же долгое сидение на месте не способствует здоровью человека. Впрочем, не это важно. Название службы — вот что важно. Ваши предложения, друзья. «Приказ охраны», — выдал Прохор. «Служба защиты», — выдвинул свою идею затейник. Николай же предпочел отмолчаться, хотя, может, у него и правда никакой идеи нет. «Прошу еще раз припомнить, что мы только что сказали о задачах службы, поэтому подумайте о таком названии, как «служба безопасности», — предложил я свой вариант. «А что, очень даже ничего», — улыбнулся Иван, несколько секунд до этого беззвучно шевеливший губами. «Я тоже за», — сказал Прохор. «И я», — отозвался Николай. «Думаю, с названием мы определились, теперь перейдем к их знамени». Оно должно отражать сущность безопасников и внушать всем уважение. Тут же перешел я к следующему вопросу. На это предложение почему-то никак не отреагировали, видимо, чего-то ждали. «Давай, не томи, ваше высочество», — наконец сказал Николай. «Ты это о чем, Никола?» — удивился я его словам. «Да ведь наверняка уже придумал знамя», — ответил за друга Михаил, хитро смотря на меня. «Каюсь. Есть у меня кое-какая мыслишка, виновата», — ответил я. Но после того, как подумал хорошенько, пришел к выводу, что кроме знамени новой службы нужны и другие отличительные знаки, эмблемы. «Не томи, говори уже», — попросил Прохор с нетерпением. «Да говорю, говорю, успокойтесь уже», — улыбнулся я. «Так вот, предлагаю на фоне нашего торгового флага нарисовать ту животину, которая внушала бы почтение и страх одновременно и могла бы стать символом службы». «Медведь», — тут же предложил Прохор. «Орел», — одновременно с ним сказал Иван. «Конь», — предложил Николай. «Понимаете, друзья, служба будет заниматься не только хорошими делами. К тому же работникам онной потребуется не только сила, но и смекалка, поэтому и символ должен быть соответствующим. Я предлагаю нарисовать летучую мышь». Ну, не объяснять же моим друзьям, что у спецназа ГРУ моего времени была именно такая эмблема, точнее шеврон. Не поймут ведь, а вот с такой точки зрения, как моя, может и получиться. «А что? Вполне даже подходит», — наконец сказал будущий начальник нового приказа. «Вспомнив кое-что из геодезии, я попробовал закинуть удочку. Как говорится, узнать, как отреагируют друзья на одно мое предложение. Друзья, я хотел бы сказать еще кое-что важное. У меня появились некоторые сведения о том, что в одном районе Уральских гор есть серебро. Точных данных у меня нет, но нужный район имеется», — сказал я моим соратникам и стал наблюдать за реакцией. «Что?» — спросили они все вместе. «Да, именно то, что вы слышали». «Это точно? Может, только остатки?» — спросил Николай на всякий случай. «Сколько человек об этом знает?» — тут же спросил Михаил. «Кроме меня и вас больше никто». «Это хорошо, а то сами понимаете, что может произойти», — облегченно выдохнул Миша. «Что ж, о разработке жилы вопрос не ставится, потому что деньги нам нужны срочно и как можно больше. Но вот как быть с пошлинами?» — спросил я своих друзей, задумчиво сидящих на стульях. «Царь-батюшка берет 2/3 от добытого в первые 3 года, а потом и 3/4 забирает в казну», — ответил Николай, прекрасно знающий все законы России, тем более относительно недавно оглашенные. «Нет, такой расклад нас не устраивает. — отринул я эту мысль. «Так эта добыча почти не окупится. Надо выбить у отца откупную на владение части Урала, как раз в тех местах, где, может быть, жила. Государь, на это не пойдет, ваше высочество. Даже для тебя», — отверг мою идею Николай. «Если подойти с умом, то согласиться обязательно. Мы же не станем говорить ему о том, что обнаружили жилу. Просто сделаем так, чтобы все ресурсы на определенной территории перешли в мое пользование, скажем, лет на 10. «Для этого надо будет придумать равноценный обмен», — ответил Николай, тут же начав думать о такой возможности. «А не будет ли это для нас погибельным, други?» — спросил нас Михаил. «Ты о чем? Мы же не для себя, а для России все это делаем», — удивился я неожиданному вопросу. «Алексей, ты же знаешь, что я не меньше радею о Руси, нежели все здесь сидящие, но вот именно в этом и состоит основная проблема». «Ты не переработал, Мишенька?» — беспокойным тоном спросил Прохор, потянув руку к лбу сидящего рядом друга. «Не понимаете?» — отодвинув его, спросил Миша. «Что-то пока не очень», — ответил я за всех. «Многие видят, что в последнее время ты, ваше высочество, заметно изменился. Взялся за голову, можно сказать. Нас вот нашел, людишек готовишь военных, производство открываешь, реорганизацией города, врученного тебе лихо, занялся, на именитых горожан порой даже не оглядываешься. Это многим не нравится, ведь даже при царе-батюшке остались те, то может в случае нужды поставить палки в колеса не только человеку, но и Руси. Мы все делаем все возможное, а порой даже немного больше. Так вот, к чему я веду. Если новость о том, что наследник, собравший вокруг себя, скажу честно и без ложной скромности, довольно-таки умных и деятельных людей, укрыл от царя такую хлебную жилу, из которой можно вытянуть огромные средства для войны и страны в целом, просочиться наружу, то я уверен, что придет крах всему, сделанному с таким трудом. Теперь понятно, о чем я толкую?» — возбужденно сказал он, усаживаясь на свое место. «Да, с такого угла мы проблемы не рассмотрели», — признался я сам себе. «Миша прав, други», — наконец сказал Николай, делая пометку в своем дневнике. «А что же тогда делать?» — спросил Прохор. Я внимательно посмотрел на своих товарищей и вздохнул, прекрасно понимая их состояние. «Мы все ходим по краешку клинка и прекрасно понимаем это. Также я очень хорошо понял одну непреложную истину еще из той жизни. Если ты что-то задумал, иди до конца. Многие ругают одного из действительно великих людей моей истории — Сталина. Да... У него были промахи и куча ошибок, но ведь дай он слабину в свое время, и нашей страны уже не было бы. Так почему же я в самый ответственный момент, в один из самых ответственных моментов наших свершений должен дать слабину? Не бывать этому». «Как бы не надорваться тебе, Ванечка», — противно прошептал голосок внутри меня. «Мы сделаем следующее», — сказал я, набрал воздуха в легкие и на едином дыхании выпалил. «Я, как и планировалось, поеду в Европу, а вы тем временем соберете группу людей, более-менее знакомых с горами, или найдете им проводника из указанных мной мест и пошлете на описки. И сделаете это так, чтобы ни одна душа об этом не узнала». «Отлично», — заулыбались друзья, чувствуя, как с их плеч свалилась огромная ноша, целиком и полностью взваленная на меня. «Конечно, хорошо», — грустно улыбнулся я про себя, понимая, что все действительно важные решения мне придется принимать самому. Только одному. «Хорошо, раз уж с делами разобрались, то, я думаю, у нас есть пара свободных минут, и мы сможем перекусить, раз уж время...» Договорить я не успел. Двери зала распахнулись, и в него вошел грязный, уставший Александр. «Что с тобой?» — спросил друга Прохор, вставая с кресла. «На нас напали разбойники по дороге домой», — устало прошептал он. «А где же Артур?» — спросил графа Николай. «Он ранен, сильно ранен. Именно из-за этого мы так задержались. Я не знаю, как долго он протянет, но он перед смертью хотел бы увидеть всех вас еще раз. Особенно тебя, Алексей», — тихо сказал Саша, обессиленно падая в кресло Прохора. «Какая нахрен смерть? Ты о чем говоришь?» — не сдержался Прохор. «Тише. Нам надо срочно увидеть Артура. Я только заскочу ненадолго к Юле. Думаю, что если кто и поможет, то только она». Тут же, взяв себя в руки, сказал я, вставая со своего места. «Раз уж меня смогла вылечить...» «Точно. А мы тогда сейчас же пойдем к барону. Где он сейчас?» — спросил Николай. «В малом приемном зале. Дальше нести его было уже нельзя. Рана начала открываться», — виновато ответил помещик, как и все, вставая со своего места.